Легендарный лунный скульптор. Книга третья. Глава первая. Профессия легендарный лунный скульптор. Городок Берен был переполнен огромным количеством игроков. Уникальные скульптуры, пирожки, ремонт низкоуровневой брони. Быстро и недорого. Скульптуры почем? 20 серебряных за штуку. Дорого? Так же дорого, как и симпатично. Посмотрите на них. Женщины обступили игрока с ником Вид. Скульптуры, которые он делал одну за другой, казались живыми. Большие каменные скульптуры намного сложнее продать, чем маленькие. При этом маленькие скульптуры можно было вырезать симпатичными парами, и интерес к ним возрастает еще больше, особенно со стороны девушек. Виит продавал скульптуры и одновременно готовил еду. Запах привлекал игроков. Толпа же вокруг Виита привлекала еще большее число людей. Люди в очереди за скульптурами, вдыхая прекрасный запах тушеного мяса, не могли остаться безучастными. «Что вы готовите? Яд? Вы пытаетесь сделать яд? Этот восхитительный аромат, идущий от блюда? Да, вы умрете дважды, когда вкусите кусочек деликатеса, который изменит ваше представление о еде. Попробуйте и насладитесь кусочком совершенства». Рука Виида с ложкой так и мелькала, давая игрокам шанс испытать вкус тушеного мяса. Прежде всего запах. Восхитительный вкус блюда создавался благодаря чистейшей родниковой воде и диких съедобных трав, полезных для организма. Миг, когда игрок пробовал блюдо, был сродни вкусовому взрыву. Ни одна девушка, попробовавшая кусок блюда, не осталась спокойной. «Как вкусно! Могу я купить немного?» «Да, мы тоже хотим купить две порции. Сколько стоит?» «Всего лишь 15 серебряных». «О, но это дорого для одного блюда. Или нет?» Игроки, парни стояли с недовольными лицами. Цена в 15 серебряных была высока даже для хорошего блюда, но именно в вопросе цены Виит не шел ни на какие-либо компромиссы. «Поймите, я готовлю для того, чтобы как можно больше людей ело полезную и вкусную пищу. После долгой дороги вы особенно почувствуете это. Я, кажется, слышу жалобы, что блюдо дорого». «Да, слишком дорого». «Ох, я хотел бы продать его подешевле, однако стоимость ингредиентов почти 14 серебряных. Остальная цена – это тот труд, который я вложил в развитие навыка кулинарии. Когда вы поймете это, вы согласитесь, что цена на еду, которую я продаю, нисколько не завышена. Я хочу готовить полезную и вкусную пищу, поэтому не могу использовать дешевые ингредиенты, которые подходят только для дешевой еды, а хорошие продукты стоят дорого». Вид плакал навзрыд, словно актер. Если бы его ударили и заставили истекать кровью, он бы не пролил и слезинки. Но это были инвестиции. Инвестиции, вложенные в ингредиенты, которые ничего не стоили. «Парень!» Слушавшая эту историю, девушка плакала вместе с Виидом. «Мы можем купить его еду. Давайте же не жмотничайте. Чтобы приготовить что-то вкусное, как говорила моя мама, нужно вложить в это дело свое сердце. Приготовление вкусной еды занимает много времени и требует дорогих продуктов». «Да, я согласен. Извини меня за мои резкие слова. Готовь больше и продавай еду ценящим людям». Говорившая пара подошла и купила порцию на целых 20 серебряных. Никто больше не кричал, что цена завышена, и грустное выражение лица Вида сменилось улыбкой. Каждое проданное блюдо – это дополнительно заработанные деньги. Вид продал много скульптур и порций еды, при этом фактически ингредиенты к мясу стоили ему всего 1 серебряный, так как практически все, что он собрал собственноручно во время путешествия. А что приобрел он, покупал в горных деревнях, где цены были значительно ниже, чем в городе. Кроме того, помимо дешевых ингредиентов, он узнал и множество различных рецептов. «Эй, дайте мне одну порцию, пожалуйста. С морскими водорослями. А, я вернулся за добавкой, ха-ха». Клиенты подходили без конца. навык кулинарии и скульптуры значительно повысился. Популярность блюда была просто абсурдна. Видя все это, даже шутники умолкли. Бизнес с каплей лжи принес невероятные дивиденды. Виит чувствовал себя великолепно и делал все, чтобы дать клиентам самое лучшее обслуживание. Однако время от времени попадались люди, которые сильно раздражали Виита. «Это же тот парень из телевизора!» Две подошедшие девушки внимательно всматривались его лицо с разных сторон. «О, ты рыцарь-принцесса, не так ли?» После участия в игре в средней школе Виит получил большой денежный приз и к нему прозвище. Видео с прохождением соревнования было распространено повсюду в интернете. Из-за этого множество людей теперь знало его в лицо. Некоторые люди стремятся быть популярными, но не Виит. «Да нет, посмотри внимательнее, форма лица не такая». Виит отвернулся от них, чтобы избежать большего внимания. Так или иначе, приготовленные им блюда повышали параметры маны и жизни, поэтому бесчисленное количество людей собиралось, чтобы попробовать их. Некоторые собирающиеся на охоту группы специально приходили, чтобы съесть или взять с собой порцию другую. Цена в 15 серебряных на вкусные блюда и 30 на блюда для охоты. Спасибо за покупку, хорошей вам охоты. Как альтернативу, если добавляемые едой бонусы терялись, такой пользователь получал возможность взять скульптуру или отремонтировать поврежденные доспехи совершенно бесплатно. Поэтому высокая цена на еду никого не отпугивала. Да и достать 30 серебряных не представляло большой проблемы. Любой желающий мог это сделать за пределами города. В то же время еда, увеличивающая максимальное количество жизней и маны, позволяла удлинить время охоты и сделать ее более безопасной. Ко всему этому такую пищу было трудно приготовить. Ингредиенты стоили дорого, небесный плод, например, стоил 15 серебряных, а десяток яиц Джоинг – целых 95 серебряных. Также при неправильной готовке игла могла превратиться в яд и убить повара. Дороговизна блюда и ингредиенты, входящие в него, сделали из блюда деликатес, в народе названный «королевская птица». Именно яйца в сочетании с другими компонентами давали столь замечательный эффект повышения жизни и маны у персонажа. Когда Мануай присоединился к Виду, у него были большие ожидания относительно города. «Эх, сегодня закончится старая жизнь бедного торгаша и начнется новая». Можно сказать, что жизнь у торговца трудна. В голове Мануэ крутились тяжелые воспоминания из прошлого. Это было действительно трудное время. Когда он твердо решил стать торговцем, надежды и мечты так и сверкали в его голове. В торговле Мануэ нравились деньги. Власть и деньги. Известность и деньги. В конечном итоге это были деньги, позволяющие управлять миром. Он специализировался в экономике. Капитализм как философия стала его «я». С твердым убеждением он решил шаг за шагом заработать огромное состояние. Версальский континент стал тем местом, где, по его мнению, он сможет это сделать. Приобрести власть, репутацию и огромные деньги. А деньги в королевстве могли возвысить до аристократа. Решив стать торговцем, он твердо ступил на путь богатства. Но судьба решила по-другому. Вначале дорога торговца трудна, никому не разрешается покидать город в первые 4 недели, поэтому ему пришлось все это время выполнять поручения. Таверны, оружейные лавки, менялы и так далее. Тяжелая работа с грошовой оплатой. Мануэ бегал и крутился как только мог. И вот, дзинг, в результате проделанной работы вы получаете возможность изучить профессию торговца. Никакой торгаш не упустит возможность получить прибыль. «Мне срочно нужно 300 шкур кролика. Я дам вам за один золотой. Вы возьметесь за дело? Этот поисковый квест, выполнив его, вы сможете официально стать частью торговцев королевства Розенхайм. Однако завершить его нужно как можно скорее. Я хотел бы получить товар в течение 3 дней». Меняли требуются шкуры кролика в огромном количестве. Задание нужно выполнить как можно скорее. Чем быстрее вы его сделаете, тем больше вознаграждения получите. Трудность Е. Награда – торговая профессия. Ограничение – выполнить задание в течение 3 дней. Если вы потерпите неудачу, то уверенность в правильности выбранного вами пути уменьшится, и вы не можете в течение месяца повторить испытания. «Ура! Наконец, деньги! Я за вами иду!» Напевая от радости, Монуая принял задание. Первый золотой и профессия торговца. Кролики обитали в окружающих замок землях. Это был низкоуровневый монстр, на которого охотились новички. Цена одной тушки равнялась 10 меди. Таким образом, для выполнения задания потребуется 3000 медных монет. Значит, 30 серебряных будет достаточно. Чтобы привлечь как можно больше людей, нужно сделать хорошее предложение. «Куплю шкуры кролика. 11 медных монет за штуку». Мануэ стоял перед воротами замка и громко кричал во все горло. Он надеялся, что огромное количество игроков, охотящихся на кроликов, подойдет продать свою добычу. Но тут он поблизости услышал другой крик. «Шкуры кролика по 30 меди за штуку». А стоящие рядом с тем торговцем люди слышали еще более лучшее предложение. «Куплю шкуру кролика по 50 меди, скуплю все». «Черт, что тут творится? Шкуру кролика можно продать у НПЦ только за 10 меди. Откуда столь высокие цены? Что тут происходит? Кто эти люди?» Мануэ озадаченно спросил у одного из скупщиков, и ответ привел его в отчаяние. «Разве вы не знали? Вначале шкуры скупала лишь пару торговцев для шитья одежды, но когда люди поняли, что шкуры нужны еще и другим, цены сразу взлетели». Мануэ захлестнуло отчаяние. Цены конкурентов перекрывали его задумку многократно, а времени было всего 3 дня. Скупив на все имеющиеся деньги шкуры, он отправился на охоту. День и ночь без сна пришлось ему вкалывать, чтобы набрать 300 шкур. И в конечном итоге он остался без гроша в кармане. «Спасибо, теперь вы торговец». Меняло дал стандартное задание для торговца и отпустил его на все 4 стороны. Так начался его путь. Путь к вершинам торговли. Чтобы повышать навык в торговле, он должен был покупать и продавать как можно больше товара. Из-за этого он игнорировал бой с монстрами, но вел другую войну, без крови и слез. Мануэ отправился в отдаленную деревню, надеясь, что он сможет сделать денег на покупке и перепродаже военных трофеев. Он думал, что это будет нетрудно. Нужно лишь подождать, когда люди узнают о нем и придут продавать вещи в киоск. Люди приходили, но они заламывали чрезмерно высокие цены. Но его страдания закончились. С тех пор, как Мануэ заключил партнерство с Виидом, его беспокойство и страх неудачи практически испарилось. Теперь он доверял только Вииду. «Я буду следовать за ним куда угодно, доверять как самому себе», Мануэ все твердо решил. Великий воин, авантюрист, бог войны, зная это, Мануэ был в нем уверен. Он думал об этом, пока они не ушли из города. «Как он это делает?» Мануэ хотел кричать, он тер свои глаза снова и снова, смотря как Виид готовит еду, продает скульптуры и ремонтирует доспехи. Невероятно. Виид готовил, а рядом стоящий Мануэ рыдал про себя. Виид, которого он знал как великого воина, теперь продавал еду и скульптуры. Какая же у него профессия? Он не хотел гадать и предполагать. Он должен был знать наверняка, но Мануэ колебался, боялся узнать ответ и в то же время не мог не спросить. «Виид, какая у тебя профессия?» «У меня? Ну это же очевидно, скульптор». «Скульптор? Как же так?» Мануэ был оглушен. «Если артисты и скульпторы так успешны, то я по сравнению с ними равен зарабатывающему на жизнь уборщику». Тоска окутала его дрожащей рукой. Он указал на кипящий котел. «А как же кулинария?» «Это хобби». «А ремонт?» «Довольно трудно изучить навыки скульптора, кузнечное мастерство, навыки починки и создания оружия и брони дают возможность повысить и скульптурное мастерство при переходе на средний уровень, поэтому я их и выучил». С тех пор, как он стал партнером Виида, Мануэ процветал, но его мысли так и бегали в голове. «Ну да, я не так жалок, как думаю. Но что я делаю не так?» С его точки зрения, человек с характером Виида не мог достигнуть того, что он видел. Недостаточно много трудиться, чтобы оставить свой след в истории. Только тот, кто нашел свое призвание и упорно идет к своей цели, сможет покорить мир. Это его призвание? Как получилось, что человек с таким характером имеет такой успех? Мануэ чего-то не понимал. Чудовищно тяжелое положение. Он избивал чучело в учебном классе для новичков невероятно долгое время, для того лишь, чтобы получить наибольшее преимущество в будущем. Для увеличения навыка скульптуры он вырезал множество фигур из дерева, аналогичным образом для увеличения навыка кулинарии он стал поваром для солдат НПЦ из карательного отряда. Десятки тысяч блюд и скульптур. Он рос, постоянно трудясь как сумасшедший. Мануэ изучил все, что произошло от начала до этого самого мига. Его коммерческий потенциал превосходит мой многократно. Конфуций однажды сказал: «Если три человека идут, среди них непременно есть мой учитель. Боюсь, он мой учитель». Мануэ не сожалел о своем выборе. Он арендовал место позади Виида и открыл там свой киоск. Он наблюдал за эмоциями Виида, когда тот продавал еду и скульптуры с большим интересом. «Вот же лгун!» Мануэ был ошарашен. Только пьяный человек мог не заметить обмана с ингредиентами. Некоторые люди были сильно недовольны. Это был самый настоящий грабеж. Виид филигранно успокоил покупателей и с блеском и красноречием убедил игроков купить товар. Всего благодаря нескольким фразам, по наблюдению Мануэ, Виид убедил людей заплатить 10 серебра за еду и 15 за скульптуру. Спустя 2 дня Виид собрал оставшиеся скульптуры в свою сумку и обратился к Мануэ. «Знаешь, в значительной степени они все одинаковы. Скульптуры были вырезаны во время путешествия по небесному городу, и только половину из них удалось продать. Проблема в том, что если у вас есть скульптура в качестве подарка, вторую, к сожалению, вы уже покупать не станете. Если, конечно, вы не коллекционер. Раньше Виид считал, что если себестоимость скульптуры невысока, ее все равно стоит продавать в 2-3 раза дороже, чем возможно. Но теперь его мнение изменилось. С повышением навыка скульптора он перестал задирать цены и пытался сделать деньги на обороте, заодно повышая уровень мастерства скульптора еще больше. В этом городе он продал скульптуры практически всем игрокам, которые хотели бы их купить, даже завлекая людей, готовящиеся едой, привлечь большое количество покупателей не удастся. Навык кулинарии и ремонта за это время повысился на 40%. И настало время сломать киоск. Так он и сделал. Виид оглянулся назад, он смотрел на окружавших Мануэ людей, на лошадях, видимо, продающих ему товар. «Готовься, скоро отправляемся». «Куда? Зачем?» «Я же предупреждал тебя, что мы отправимся дальше через горы Баркху. Виид должен был вернуть чашу Фрея в Орден Фрея в течение 3 месяцев. До конца срока осталось не так много времени, поэтому даже если бы Виид хотел, в городе он остаться не мог. Кроме того, чтобы значительно повысить навык скульптора, ему нужно что-то ваять. Виид становился сильнее в разных навыках, но только не в скульптуре, которая являлась его главным профессиональным навыком. Виид прошелся по магазинам и лавкам, быстро закупая нужные в походе ингредиенты. «Будьте осторожны!» Мэр города и солдаты вышли проводить путешественников. «Обязательно навести нас еще позже!» «Конечно, я никогда не забуду вас троих и вашу помощь. Дейл, Бейкер и Хосрам, они попрощались с каждым и еще с 10 другими людьми». «До встречи!» «Да, сэр, нам нужно завершить кое-какие дела. Когда мы их закончим, мы обязательно вернемся». Виид с Мануэ закупили местных товаров, которые можно было продать по пути в дальнейшем. Они хорошо разбирались в специфике товарооборота в Розенхаймском королевстве. Жемчуг, нефрит, белое вино, сыр, оливковое масло и мифрил добывались в южных городах королевства. И хотя королевство не слишком было продвинуто в плане технологий или торговых путей, еда, драгоценности и руда пользовались большой популярностью. В центре размещалось несколько городов и королевств, специализировавшихся на производстве оружия и брони. Естественно, это оружие превосходило в плане атаки и прочности королевства на юге. Поэтому игроки, начавшие свой путь в центре континента, имели преимущество. Тем не менее, с точки зрения приключений и возможностей, Розенхаймское королевство было неплохим выбором. Минус 40 нефрита. Пожалуйста. Только Мануэ мог купить драгоценности. С его профессией торговца сделка по покупке драгоценностей заключалась на более выгодных условиях. Правда, при попытке снизить цену слишком сильно сделка могла быть отменена. Если это произойдет, торговец, с которым вы торговались, не станет иметь с вами никаких дел в течение 10 дней. Виит наблюдал, как Мануэ заканчивает сделку. Цена на нефрит 760 золотых. Действительно ли вы уверены, что хотите заключить сделку? Разве ты не можешь сбить цену еще? Спросил он. Не могу, это предел моих навыков. Руки Виита дрожали, когда он передавал 800 золотых. Мануэ оплатил товар и отдал Вииду назад драгоценности и сдачу. «Куда мы теперь?» «В городок Сокола за жемчугом. Там они закупили 50 жемчужин за 690 золотых, после чего смотались в еще один городок, чтобы купить 3 килограмма мифрила. После всех этих покупок карманы Виида были опустошены. У него осталось только 50 золотых, от ранее накопленных 1700. Деньги, которые он копил все это время, закончились очень быстро. В Соединенном Королевстве, в Британии, за горами Баркху, цена на драгоценности была по крайней мере на 25% выше, чем тут. Прибыль была хорошей, даже если не применять навыки торговца. «У тебя все отлично?» Каждый раз, когда Виит покупал тот или иной товар, Мануэ подвергал про себя сомнению его действия. «Да, все хорошо». Спускаясь по одной из улиц, Виит остановился и начал что-то внимательно рассматривать на земле, после чего с появившейся улыбкой он выкопал какой-то корень и поместил его в свой рюкзак. «Эй, Виит, что ты делаешь?» Мануэ не мог сопротивляться любопытству. «А, ты об этом? Я выкопал траву». «Это трава?» «Я изучил лекарственные растения. Ландшафт тут очень крут, и множество целебных растений попадаются по пути». Мануэ тяжело вздохнул. «Эх, ясно». Виит, его идол, сосредоточенно копал траву, а Мануэ задумался. «Мне не стоило так сильно осуждать его, ведь я знаю, через что он прошел». Когда Виит продавал вещи через Мануэ, уверенности о дальнейшем сотрудничестве не было. Ему не оставалось ничего, кроме как ждать и смотреть. Ведь он только человек. Время шло, и Мануэ простил все своему кумиру. Ведь даже такими обманами он получал множество выгод от сотрудничества с Виидом. Сделки по покупке или продаже драгоценностей значительно повышали его навыки торговли. И выгода была настолько большой, что он был готов сотрудничать и в дальнейшем. Как кто-то когда-то сказал, если вы стали на путь, не сходите с него, пока не достигнете своей цели. Профессия торговца давалась Мануэ довольно трудно, так как у него не было такого капитала, как у Виида, ему в основном приходилось покупать продукты, такие как оливковое масло или сыр. Он не получал огромные деньги на перепродаже еды, но зато имел стабильную небольшую прибыль, практически без какого-либо риска. Мануэ, благодаря своим торговым навыкам, покупал огромное количество еды по низким ценам, после чего на приобретенной повозке развозил еду по городам королевства. Повозка для профессии торговца была необходима как воздух, но так как лошади стоили чудовищно дорого, целых 100 золотых, ему пришлось приобрести полуживого мула. Виит же избавился от многочисленных сумок, сопровождавших его на протяжении всех лет. Благодаря навыку Мануэ он приобрел несколько рюкзаков, которые могли держать в 20 раз больше груза, чем их объем, и при этом еще и уменьшали вес на четверть. Виит с Мануэ наконец-то были собраны, как какие-нибудь странствующие корабейники. Горы Баркху. Горная цепь, расположившаяся на юге королевства Розенхайм и на востоке Соединенного Королевства Британии, обе страны признали ее нейтральной территорией. Из-за этого огромное количество монстров заселило округу. Сотни монстров на труднопроходимой местности. Обе страны периодически посылали отряды рейнджеров или воинов, чтобы зачистить территорию, но монстров меньше не становилось. Это лишь снижало немного численность нежити, благодаря чему страны могли не опасаться нападения на приграничные города. Там и там раздавались непонятные крики и рев монстров. Горы разносили эхо на огромное расстояние, поэтому казалось, что монстры окружают их плотным кольцом. Да, просто так пройти через горы не получится, придется дать бой. Наконец, порядком уставшие от всех этих звуков герои встретили первых противников. Ликантропы – оборотни примерно 100 уровня. Иногда, правда, попадались монстры 150 уровня, но это скорее исключение. В этих горах они находились внизу пищевой цепи, поэтому их и можно было встретить тут на окраине горной цепи, подальше от центра. Ликантропы по своей натуре волки и поэтому имеют стадный инстинкт. Перед героями появилось сразу 10 особей. Вожак стаи завыл, передавая сигнал об обнаруженной дичи куда-то дальше в горную цепь. Сидящий на месте кучера Мануэ был сильно обеспокоен. «Черт, это что за собаки такие? Что нам теперь делать? Вид, ты же говорил, что справишься с проблемами по пути, ведь так?» Вид в это время сидел на пассажирском сиденье, вырезая скульптуры ножом. Это был уникальный нож Захаба. Владеть таким ножом – это то, что мог желать в своих мечтах каждый скульптор. Пару взмахов ножом, проходящим через дерево, словно горячий нож сквозь масло, и скульптура была готова. Линкотропы медленно приближались. Когда они только появились, они были больше похожи на людей с волчьими очертаниями и человеческой головой, на которые развивались длинные седые волосы. Но теперь, приближаясь, они все больше и больше становились похожи на волков или каких-то жутких зверей. Перед путешественниками стояла стая зверей, готовая атаковать. За последнее время ремесло у Вида было неплохо улучшено. Средний уровень ремесла равнялся 4. Это давало способность использовать другие ручные инструменты и дополнительно давало 5% повышения всех характеристик персонажа. Помимо этого, до перехода на средний уровень мастерства новичку давалось еще 3% повышения характеристик, которое действовало отдельно. Благодаря этому характеристики повышались на значительную величину, а в дальнейшем с повышением навыка давалось еще больше бонусов, которых, правда, было уже не так просто достичь. «О, нам повезло!» Он отложил в сторону кусок древесины, подобранный им по пути. За все это время он вырезал не так много скульптур, как хотелось бы. Навык повышался только при создании уникальных, ранее не созданных скульптур. И хотя скульптуры получались практически живыми, Виит смог повысить мастерство только на 1.5%. Чем быстрее он увеличит навык, тем быстрее улучшатся его характеристики. «Эй, Виит!» Мануэ трясло от страха, и из глаз лились слезы. Виит взглянул на него, отложил в сторону нож и вынул из-под сиденья черный меч. Это был замораживающий клинок, который когда-то принадлежал призраку. «Мне кажется, мы засиделись. Работа — это всегда хорошо, но уже и вправду пора расслабиться и немножко потянуть тело. Так ведь? Жаль, что мы пропустили момент превращения их в волков. Но горы только начались, и мы обязательно насладимся этим в следующий раз». Вид хотел запечатлеть этот момент как можно лучше. В дальнейшем было бы неплохо вырезать несколько скульптур для повышения навыка. Если получится вырезать сам процесс перехода, навык мог бы подняться довольно сильно. Вид вышел из фургона, держа в руке глиняный меч. Видя это, Мануэ не мог удержаться и крикнул. «Ты же не хочешь сразиться со всеми только этим мечом?» Мануэ взволновался, видя этот меч. За время охоты в Лавиасе прочность была сильно снижена, практически до минимума. И хотя Виит собрал множество вещей с нежити в подземельях, использовать их он не мог. Это были или не классовые вещи, как топоры, булавы и так далее, которые он не мог применять из-за профессии, или классовые вещи, требующие определенных характеристик, которых у Виита не было. Поэтому всякий раз, когда глиняный меч у Ида ломался, он заменял его другим, таким же, непрочным. Тем временем твари сбегались на зов по одному или двое, и теперь численность ликанов составляла уже более 20 особей. Маноэ видел их абсолютно черные, как ночь, лица. Потомки волков, ликантропы, были очень храбры. Вот один из них ударил по земле лапой и, заливаясь диким ревом, приготовился броситься вперед. Вырвался крик изо рта Виида. Сила его голоса взметнула пыль и сухие листья с земли, заставляя плясать их в воздухе. Казалось, земля задрожала под ногами героя и ликантропов. Умение. Вы использовали рев льва. 1% повышения умения. Уровень мастерства 1,1%. Из-за повышения уровня умения рев льва, получаемые игроком бонусы, увеличены. Оглушенные воплем ликантропы трясли головами. Виид не стал ждать, пока противник придет в себя, и поэтому устремился вперед. Круг ударов! Виид начал передвигаться, нанося удары по противнику. Виид наносил удары голыми руками. После путешествия по землям Лавиаса и битвы с рыцарем смерти 100 уровня, ликантропы не представляли для него никакой угрозы. Ужасные волки напали. 7 звездных шагов! Скользя по земле, Виид увернулся от всех атак и умений противника. До этого он обычно старался не позволять противнику использовать умения, но сейчас была другая ситуация. Примененная способность действовала специфически для королевской дороги. Посреди быстрого бега из-за набранной скорости было сложно повернуть, способность же давала возможность сделать 90-градусный поворот. Закон инерции нарушался, и вы могли сделать невозможное. Меняя направление, игрок не терял скорость и мог чуть ли не размазаться для стороннего наблюдателя. Название навыка само за себя говорило. Как долго он действовал? Всего 7 шагов. Но именно эти 7 шагов можно было ошарашить противника, сделав невероятный кульбит. Ценность способности заключалась в ее эффективности. Первого уровня навык восстанавливался очень быстро. 7 звездных шагов! Хотя ликантропы отошли от чудовищного крика Виида, им все равно не удалось задеть противника. Мимо! Ликантропы пытались попасть очень старались, но постоянно опаздывали, оказываясь не на том месте, где Виид был пару мгновений назад. Каждый же удар Виида выбивал дух из волков. Громкий крик разнесся по всей горной цепи. Виид опять использовал рев льва. Чтобы улучшить владение способностью, Виид вопил каждый раз, когда видел новую группу монстров. День и ночь крик разносился эхом среди скал. Большинство людей боялись монстров Барку, но для Виида это были опыт и деньги, и вещи. Сколько бы монстров ни было, Виид был готов убивать их часами. В битве он чувствовал себя как дома. «А ведь где-то тут были еще и подземелья», — думал он. Юго-западная часть гор была не исследована. Вокруг городов и деревень, окружающих горную цепь, но пока не до этого. Во время пути, если не отвлекали монстры, Виида больше интересовало скульптурное мастерство. Развивая его, он улучшал свое владение мечом, технику секущего ножа. Она увеличивала повреждения. Техника позволяла игнорировать вражескую защиту, и когда скульптурное мастерство повышалось, техника становилась также сильнее. Но это еще не все. Император Гейхар оставил в своих записях инструкцию к умению дыхания жизни, позволяющее оживлять скульптуры. Оживленные скульптуры будут любить и защищать своего создателя, но для использования умения требовалось высокое знание навыка, и Виду оставалось совсем немного до этого момента. Именно эта способность позволила императору Гейхару завоевать континент. Если он сможет дать скульптуре жизнь, это изменит все. Способность дыхания жизни. Вдохните в скульптуру жизнь. Тайная техника императора Гейхара, которую он завещал своему преемнику. Элементы техники полностью не раскрыты. Ограничения можно использовать только при продвинутом навыке скульптурного мастерства. Требования. 500 маны. Искусство 10. Постоянное потребление. Уровень уменьшится на 2. Предостережение. Скульптуры как личности очень горды и требуют уникальности. Если они увидят другую аналогичную скульптуру, они будут бороться до смерти одного из противников. Чтобы овладеть данной техникой, нужно развить в значительной степени скульптурное мастерство, что так же сложно, когда идти пешком от Гонконга до Пхеньяна. И все ради того, чтобы дать жизнь скульптуре. При этом тратятся очки искусства и снижается уровень, что накладывает определенные ограничения на использование навыка. Эти требования к умению были нелепы и невероятны. Наверняка эта техника должна быть полезной. Техника секущего ножа и дыхания жизни вообразительна, насколько они сильны вместе. А что будет, если использовать их с разрушением скульптур? Или даже, когда он полностью овладеет скульптурным мастерством и откроются все 5 уникальных способностей? Виит мог выбрать одну из профессий в боевых искусствах. Однако после долгих раздумий он все бросил и поставил все на профессию лунного скульптора. Он может развивать навыки довольно быстро через ремесло и произведение искусства, которые в итоге принесут пользу владению оружием. Правда, даже при всех этих бонусах Виит будет в значительной степени слабее в боевых навыках, чем простой воин. Скульптуры могли исправить это. Был шанс, он должен был его использовать. Разрушение скульптур, техника секущего ножа, дыхание жизни. Развивая и используя их, он должен найти и оставшиеся навыки. Нужно получить максимальный уровень в скульптурном мастерстве. Повышение навыка скульптуры затронет все, поэтому пока монстров не было, Виит сидел рядом с Мануэ и создавал скульптуры. Встретившиеся перед горами деревья стали прекрасными для них материалом, который заканчивался. Средний уровень скульптурного мастерства повысился до 3. Скульптуры, даже простые, стали изящными и детализированными. После этого Виит вынул изумруды, жемчуг и другие драгоценности, купленные им в королевстве Розенхайм. «Что ты делаешь?» – спросил Мануэ. Ничего не отвечая, Виит немного подумал и вытащил синий драгоценный камень. Мануэ не понимал, что происходит. Это явно не хвастовство богатством и, конечно, нежелание подарить все первому попавшемуся монстру. Может, он любуется, смотря на них? Но следующее действие Виита привело его в шок. Он начал аккуратно резать камень своим рабочим ножом Захаба. «Нет!» Мануэ просто крича про себя. Он лично покупал все драгоценности и прекрасно знал их ценность. Знал слишком хорошо. Невероятно дорогие драгоценности. Хотя камни и не были обработаны, цена все равно была огромной. А Виит без колебаний продолжил аккуратно работать с камнем. «Что ты творишь?» За миг до того, как он собрался остановить Виита, глаза Мануэ расширились от удивления. Драгоценный камень постепенно превращался во что-то невероятное. Степень гравюры можно было заметить только пристально на него глядя. После действий Виита камень стал ярче. Блеск, исходящий от него, приобрел глубину. Мануэ успокоился и стал смотреть безучастно на мелькающие в работе руки Виита. «Так прекрасно!» Нож Захаба аккуратно двигался, внося небольшие изменения в форму камня. Мануэ наблюдал с переполненным восхищением глазами, легкими движениями от унылого цвета драгоценный камень стал сияющим и блестящим. Может, и другие драгоценности могут стать такими же великолепными. Средний уровень скульптурного мастерства после повышения позволил работать с новыми видами материалов. Было еще рано делать что-то уникальное и тонкое, но из-за отсутствия материала он решил рискнуть и попробовать. Нож гравюры Захаба – уникальная вещь, которой он уже устал хвалить. С помощью него можно было работать с драгоценными камнями за счет характеристики искусства даже на его уровне. Искусство Виита сейчас было равно 300. Занятие скульптурой при свете луны давало дополнительно плюс 100 к характеристике, а за каждый шедевр, созданный им за все время, это значение еще больше повышалось. «Выглядит просто невероятно», – Мануэ дрожал от восторга, но он пытался вообразить последствия действий Виида, покупка и продажа необработанных драгоценностей из королевства Розенхайм. В Соединенном Королевстве Британии дала бы небольшую прибыль, но ограненные камни – совсем другое дело. Камни, в которые была вложена душа гравировщика. Сколько они могут стоить? Невозможно и вообразить, вырвалось изо рта Мануэ. Мануэ был полностью опустошен. Слишком много ему пришлось пережить за последние минуты. Он стал осторожнее вести фургон, чтобы ненароком не помешать работе. Виджи сосредоточенно продолжил гравировку камней. Глава вторая. Камень, вбирающий молнии. Караваны и путешественники редко использовали путь через горы Баркху, а если и решались на трудный переход, то стремились одолеть его как можно быстрее, делая лишь короткие остановки. Единственные частые гости в горах были рейнджеры королевства Розенхайм. «Нормально идем. В таком темпе еще день-два, и мы достигнем пункта назначения». «Все было непросто. Чуть не сдохли», — Льюис рассмеялся. «Если б не ты, ничего бы не было». «Мог бы сказать и прямо, Маркус, если бы я не убил того парня». «Хелмин, Маркус, Льюис и Гран — четыре известных убийцы из Соединенного Королевства Британии, группа людей, живущая за счет убийств и отъема имущества у других игроков, пресловутый квартет, более известный под названием «Двичи». С месяц назад они необдуманно тронули нескольких членов гильдии «Облако», одной из 10 самых крупных гильдий составом более чем 6000 игроков, и с огромным влиянием в королевстве Британии. А значит, что даже такому отряду, как Двичи, опасно находиться в королевстве. Иными словами, им пришлось бежать. Все четверо попали в список самых разыскиваемых людей из-за убийства игрока гильдии Облака. «Парни, уходите, это мое место охоты», — сказал игрок. «Ты кто вообще такой? Ты че, парень, попутал?» «Квартет пришел развлекаться, чтобы удалить красный цвет в нике, означающий ПК. Требовалось крупное пожертвование в храм или долгое монотонное убийство монстров. Естественно, никто из четверки ни того, ни другого делать не станет». Сноска. Убийца игроков. Plower Killer. Игрок ники видел, но все равно... Убеждал, старался объяснить, что он первый, не замечая тщетности своих усилий. Парни похохатывали, в шутку спорили с ним. Льюису забава надоела первому, он взорвался. «Все, я его сейчас закопаю». «Да как ты со мной говоришь? Поединок один на один», — выкрикнул игрок. «Простые люди никогда не стали бы участниками такой ситуации. Намного лучше разделить еду у костра, поболтать или уйти охотиться в другие места, коих еще предостаточно. Но Двичи – убийцы». Четверка одновременно обнажила оружие и кинулась в атаку. И хотя уровень по сравнению с игроком был у них значительно ниже, Двичи напали вместе. У игрока не было шансов против сыгранной группы, набившей руку на внезапных нападениях. Он умер. Убийцы обобрали его и нашли карту. Забытая могила карлика. Прочность 1-1. Место, где маленький старикашка впал в сон. Посреди двух каньонов под корнями старого дерева звучит звук. Узкая дорога ведет туда. Ищите звук, который не звучит. Автор – рейнджер Ганс Эрберг. «Че это?» Смех затих. Они нашли карту сокровищ, уникальный предмет. С тех пор, как за ними охотится облако, квартету уже пришлось убить несколько обнаруживших их участников гильдии. «Черт, ты идиот, нахрен ты вообще завалил этого чела из облака?» «Ну, не возвращать же им вещи. Все ошибаются». «Ладно, придется залечь на дно, парни. В течение приблизительно 2 недель двичи скрывались на окраинах, избегая мест с большим числом игроков. Гильдия же не оставляла попыток найти их. Они несколько раз чудом избегали смерти. 4 игроков с уровнем свыше 220 устали от погони. Надо было что-то делать, найти какой-то выход. Хелман сказал: «Странно это. Ты о чем?» «Из-за убийства одного парня за нами гоняется целая гильдия». «Ага, мы замудохаемся валить их всех». «Подожди, а что если все из-за той карты, которую мы нашли?» «Забытая могила карлика». «Да, карта-то была явно непростая. Эти ублюдки вполне могут за ней гоняться». «Значит, мы должны были это сокровище найти первыми». С тех пор двичи пытались расшифровать секрет карты. Они посещали другие королевства, исследовали старинные книги, манускрипты и карты. В результате продолжительных поисков квартет прибыл в горы Баркху. «Осталось только войти в могилу». «Ага, но кто рискнет? Среди нас нет авантюристов, а ведь там могут быть ловушки». «Нужно что-то решать». «Кто не рискует, тот не гуляет, даже если придется сдохнуть. Так кто из нас пойдет?» Никто не хотел идти. Двичи, убивавшие без угрызения совести, игроков свои шкуры ценили и умирать в какой-то могиле не хотели. Тогда Гран, сдерживая улыбку, сказал: «Вот кто пойдет». «Кто?» «Ты куда указываешь-то?» Палец Грана указывал не на одного из них и не на себя. Гран указывал в сторону основания гор. Вдали, поскрипывая, катались повозка с Виидом и Мануэ. И парни их быстренько догнали. «Ох, мы не ожидали встретить тут кого-то из игроков. Привет, меня зовут Мануэ. Я Гран, а это Льюис, Хелмин и Маркус. Приятно познакомиться». Двичи с улыбкой на лицах смотрели на 2 путешественников. «Знаете, гору Баху не то место, где люди обычно путешествуют. Что вас привело сюда?» – спросил Гран. «Ну, мы едем торговать», – ответил Мануэ за двоих. «Торговать? Тогда торговцы вы, ведь так?» «Почти. Я торговец, а Виид – скульптор», – указал он на спутника. «Ох, да, неожиданно». Широкая улыбка Грана стала еще больше. Хелмин, Маркус и Льюис же отошли назад, пытаясь изо всех сил сдержать смех. «Класс скульптора? Что за идиот выбрал такую профессию в игре?» – подумал каждый из двичей. Но все же, разговаривая с Виидом и Мануэ, квартет оставался предельно вежливым. Из-за дела, которое еще предстояло решить, из четверки именно Гран задавал вопросы, так как был мозгом отряда. Да и говорил он правильнее всех. После множества попоек парни давно заметили, что лучшим переговорщиком среди них был именно он. «Странный выбор. Ну, да ладно. У нас вот была куча столкновений с монстрами. Горы просто заполнены ими. Торговец и скульптор, как же вы справились с ними?» «Ну, вид, когда встречал их». Мануэ уже хотел рассказать, как кто-то дернул его за рукав в сторону. «Вид?» Он оборвал историю Мануэ. Вид заметил, что путешественники что-то скрывали. Что-то неправильное было в их смеющихся глазах. «Да, не стесняйтесь, рассказывайте. Или это тайна?» – спросил Гран. Но внутреннее чутье не давало Виду расслабиться. На широких просторах Версальского континента, даже несмотря на множество игроков, территории с монстрами отличались, и в горах за все путешествие они никого не встретили. Так же, как правило, есть, если люди встречались в таких отдаленных территориях, они разделяли еду и могли недолго попутешествовать вместе, если направление пути у них совпадало. Но эта четверка была неестественно счастлива, а после выявления их классов так и вовсе навеселе. Отметил Виид их снаряжение, положение по отношению друг к другу и взгляды. «Бандиты! Если вы думаете, что монстры – единственная опасность в королевской дороге, вы не правы. столкновения с другими игроками были намного опаснее. «Как можно естественный», — ответил он. «Я скульптор, и у меня есть уникальная техника». «Какая техника?» — поинтересовался Гран. «Крик. Услышав его, все монстры убегают. Хотите посмотреть?» «Да, это любопытно». Вид посмотрел, сколько у него маны, после чего использовал рев льва. При первых звуках приученный Мануэ закрыл уши руками. Двичи же ничего такого не ожидали и были захвачены врасплох. «Черт!» — кто-то из них крикнул, пошатнувшись. «Че творится? Это голос!» — крикнул другой. Гран успокоил вспыльчивых парней и, повернувшись, подмигнул Виду, опять широко улыбаясь. «Вот это рев! Он что-то мне напоминает, и вы хотите сказать, что, услышав крик, монстры разбегаются?» К сожалению, двичи не были в группе, и поэтому действие умения было сильно ослаблено. Они только услышали громкий крик. «Да, монстры колеблются, когда слышат мой крик. В этот момент мы подальше уходим», — сказал Вид под смех квартета. «Да он просто клоун. Прекрасная приманка для ловушек. Подопытные кролики. Но нам хватит и одного. А почему бы и нет? Выпотрошим торгаша, после смерти с него можно будет состричь побольше товара, а этого в расход, в могилу». «Да, пора действовать», — закончился диалог взглядами между бандитами. Гран уже без улыбки повернулся лицом к Мануэ и Виду и сказал: «До сих пор это умение помогало вам в пути, но горы Баркху заполнены монстрами, и рано или поздно умение не сработает. Сегодня судьба на вашей стороне. Встретив нас, вы поймали удачу за хвост, так как мы пойдем с вами. Дорога, по которой мы идем, подойдет и вам. Нет никакой причины отказываться. Нас не затруднится проводить вас. Хе. О, это просто замечательно и благородно с вашей стороны», — сказал Мануэ, посмеиваясь с бандитами. «Как слабый торговец, ему показалась неплохой идеей обзавестись еще четырьмя сильными компаньонами». «Будет приятно поработать с вами», — спокойно согласился Вид. Он видел их диалог, хотя мало что понял. Оставалось просто следить за ситуацией и быть настороже. Приключения, путешествия в далекие неизведанные земли, встреча с интересными людьми – все это привлекало людей в королевскую дорогу. Поохотившись вместе с незнакомым человеком, вы могли обменяться контактами и в будущем стать друзьями. Недавно Виит понял, что ему нравится охотиться с другими игроками, так как он играет все время, оставаться одним ему казалось неразумным. Когда есть множество других игроков. Однако все это не относилось к сопровождающему их квартету. Двичи расположились вокруг повозки, двое спереди и двое сзади, и приняли на себя обязанность борьбы с монстрами. Но даже во время столкновений Виит видел, что они всегда краем глаза наблюдают за повозкой. «Парниша странный. Он точно скульптор?» «Да, скульптор, только какой-то странный скульптор». Двичи сопровождали повозку целый день и за это время составили более подробное мнение о торговцах. Именно тогда Виит достал из кармана один из драгоценных камней. Лис это заметил и обратил внимание напарников, спросив: «О, это драгоценный камень?» Видя их любопытство, Мануэ ответил с улыбкой: «Да, Виит сейчас будет обрабатывать драгоценный камень». «О, ты еще и ювелир?» «Нет». «О, ничего себе! Секите, какой он огромный!» Глаза Маркуса были наполнены жадностью. «Вот это куш! О, заберу, он будет моим!» Вид взял в руки нож Захаба и начал гравировать камень. К сожалению, камня оказалось недостаточно, чтобы заставить действовать конвой. Видимо, им нет смысла нападать из-за простого драгоценного камня. Они надеются на что-то большое. Вид обманул разбойников, выдав себя за простака. Оставалось теперь ждать их действий, притворяясь обманутыми. Пока сделать остановку и перекусить. «Спасибо за предложение, ребята, но еда остыла». «Ладно, тогда подождите немного». Бандит отошел и вернулся с вещами. «Я знаю, что вещи и еда с этих монстров невысокого качества, но, парни, раз мы идем одним путем вместе, то и добычу убитых монстров разделим на равных. Держите, это ваша доля». Мануэ радостно улыбнулся. Виджи получил еще одно доказательство странных намерений бандитов. «Щедрость без причины? В жизни такого не бывает. Если они не собираются нападать на нас, то тогда что они хотят?» «Как правило, любой, кто дарит что-то, делает это или хорошо знакомому человеку, или в качестве поощрения. Тут не было ни того, ни другого, поэтому щедрость была какой-то неправильной, извращенной. Однако Мануэ с радостью принял подарок, в отличие от Вида. Он думал, что новые знакомые – приятные люди, которым можно верить. Спустя день они достигли каньона. Ширина его превышала несколько десятков метров, а глубину скрывал плотный белый туман. Поверху был перекинут мост, но из-за отсутствия ухода он выглядел несколько обветшавшим. «Он намного крепче, чем кажется», — сказал Мануэ после проверки переправы. Когда Мануэ сел в повозку, желая начать движение по мосту, подошедший Гран остановил его и сказал: «А господа, а не хотите ли вы поучаствовать в приключении?» «Что?» «Осматривая эти прекрасные места, я заметил путь вниз. Он достаточно широк для повозки. Возможно, вам тоже будет интересно пройти тем путем некоторое время. Что вы думаете?» После слов Грана Мануэ засомневался. «Земли в Версальском континенте были хорошо структурированы. Вы можете пойти в лес и забраться на гору. Не было никакой необходимости спускаться вниз каньона. Здравый смысл говорил, что пройти поверху намного быстрее, чем спустившись вниз. Даже доверчивый Мануэ начал думать, что предложение несколько странно. Ну, если это действительно необходимо...» Двичи были уверены, что торговец откажется. Любой торгаш предпочитает безопасность, неизвестности, а квартету торговцы были еще нужны. Хелмин, Льюис и Маркус положили руки на клинки, ожидая ответа. Вид и Мануэ оказались в ловушке. Торговец и скульптор. Не было причин ожидать большого сопротивления, но квартет был наготове. И вот, когда все ожидали отказа, Вид взял и согласился. «Едем. Хотя мне кажется, это какой-то забавой». Гран одобрил слова скульптора. «Ха-ха, я знал, что вы согласитесь. Это будет интересно, обещаю». Тройка убийц убрала руки от оружия. Хелмин улыбался. Вид и Мануэ катались по дороге вместе с квартетом, ведущим их вниз. Наклон каньона был довольно крут, поэтому колеса застревали пару раз. Без помощи отряда им было затруднительно выбраться, но Гран и Хемлин тянули в каких-то случаях спереди, а Льюис и Маркус толкали сзади. Так они и преодолевали дорогу. «Извините за все эти неудобства», — сказал Мануэ. «Не беспокойся, работы всего ничего, да и мы этот путь предложили». Гран и Хелмин действовали так, как будто повозка принадлежит им. Они считали это свершившимся фактом, поэтому игра в искренность потихоньку прекращалась. «О, кажется, там какой-то след», — сказал следующий впереди Гран. Он прошелся туда-сюда и вернулся назад. «Та дорога, мне кажется, более хорошей, да и пейзажи просто восхитительны. Давайте туда». Сам же он пошел проверить другое направление. Пока Гран носился по округе, Виит спрыгнул с повозки и начал рассматривать землю. «Стоп! Вот красная лекарственная трава, а там виднеется целый синий цейлон. Ходили слухи, что в горах Барху росли лекарственные травы, но по пути ничего не попадалось, а тут, в низине, большое количество света позволяло травам комфортно расти». Виит нетерпеливо вытащил сумку и начал быстро собирать найденные растения. «Что ты делаешь?» «А ты как думаешь, сорняки выкорчевываю?» Сбор трав довольным видом сильно замедлил движение отряда. «Черт возьми! Я его убью голыми руками!» Вены на лбах каждого в отряде убийц пульсировали от злости. Даже Мануэ после нескольких часов сбора трав был на взводе. Что же ожидать от посторонних людей? Эй, Гран, ты заполнил расположение? Нужно идти вперед? Подождите минуту, я сейчас отвлеку лохов. Этот вид просто идиот. А вот торговец бесит, когда наблюдает за нашими действиями. Минут. Давай, торопись. Маркус приблизился к повозке. Эй, Мануэ, я вот интересуюсь скульптурой. Ты не знаешь, как вид отреагирует, если я попрошу вырезать что-то для меня? Маркус с увлечением что-то показывал. Мануэ в противоположной стороне от отряда. Видя это, Гран спокойно достал карту и сверил местоположение могилы. Блин, мы рядом, просто прошли немного в стороне. Надо идти тем путем. Квартет и повозка тронулись по новому маршруту, приведшему их к кустам и деревьям. Обойдя препятствие стороной, они наконец нашли, что искали. Памятник и могила, а рядом с памятником вход. После такого долго выматывающего пути из четверых, только один нашел в себе силы улыбаться. «Ха! Так могила? Это целое подземелье! Могила карлика! Подвиньтесь! Вот же нам повезло, что мы нашли ее! Надо зайти! Находясь тут, мы не узнаем, что там внутри! Мануэ, Вид, пойдете туда первыми?» Глава третья. Заговор и инструменты. Подземелье. Вы первый, кто обнаружил могилу карлика, который любил инструменты. Бонус. Известность увеличена на 200. Двойное увеличение опыта и шанса выпадения вещей. Первый убитый монстр выронит вещи лучшего качества. Вау! Невероятно! Мы первые! Квартет радовался как никогда в жизни. Их уровень был выше, чем средний уровень в игре, но большую часть опыта они добыли, убивая и грабя игроков. Поэтому это был первый раз, когда они первыми обнаружили подземелье. «Подъезжайте сюда!» Двичи в нетерпении торопились перед входом, пока Мануэ устраивал повозку. Первоначально они желали только исследовать каньон и найти выход, но после прибытия и добычи кроликов их энтузиазм горел невероятно сильно. «Как хорошо, что мы сюда приехали, правда, Виит?» Мануэ тоже радовался. Как торговец он пытался получить прибыль из любой ситуации. Виит молча кивнул ему головой. «Бандиты хотели заманить нас сюда». Теперь он начал понемногу понимать действия бандитов. Это объясняло все. Их странное поведение и уговоры спуститься в каньон. Они не собирались пересекать горы Барху. Их путь заканчивался тут. Остался один вопрос. Зачем им понадобились мы? Это было странно. Не было никаких причин привлекать сюда сторонних людей. Видимо, все скоро само собой раскроется. Удивительное везение. Все благодаря вам всем. Гран, скульптору очень трудно было добывать опыт. А тут еще и прибавка. Да, в этом я могу поверить, не зря. Именно удовольствие от охоты и исследования мира привлекает так много людей в игру, сказал, усмехаясь, Гран. Повозка была устроена, и квартет отправился вперед, вглубь пещеры. Виит и Мануэ медленно следовали позади. Враг. Обнаружен враг. Люди в логове. Люди в логове. Стая оборотней. Недалеко в глубине пещеры горел костер, освещающий оборотней, расположившихся вокруг. Стая монстров выбрала эту гробницу в качестве логова. Оборотни были широко распространены по просторам Барху, поэтому неудивительно, что какая-то их часть сделала лёжку в просторной пещере. Все, кто был внутри, начали превращение, готовясь к сражению. «Что, всего лишь шавки?» «Какое разочарование!» Достав мечи, квартет выдвинулся вперед навстречу оборотням. Уровень чудовищ был немногим выше 130-го. Гран и Льюис были разочарованы. «А они сильны», — думал Вид, смотря на сражающихся бандитов. Это было не только заслуга уровня. Это были отличные рефлексы и тактика. Бандиты обладали главным знанием, куда и, главное, когда ударить. Безусловно, в их действиях просматривалась техника. В ином случае они бы проиграли. Четыре человека. Четыре. Квартет. Двичи. Когда-то давно он смотрел много видео на веб-сайтах, собирая информацию об игре. Одно из таких видео было залито каким-то игроком в надежде на месть. До этого момента он не помнил о ролике, пока не увидел движение, манеру сражения бандитов. Вид вздохнул. Он узнал их. Тому игроку бандиты оказались не по зубам. Первый убитый монстр при обнаружении подземелья впервые выронит самые лучшие вещи, какие у него могут быть. Поэтому было предпочтительнее избежать или выгнать, не убивая оборотней, и выманить монстра-босса. Квартет не думал об этом. Бандиты просто сражались и упивались своей силой. Выгода первооткрывателя была потеряна. «Ну давайте, твари, нападайте! Или встаньте раком, и вас, возможно, пощадим!» Четверка бессмысленно смеялась, упиваясь своим превосходством над оборотнями. И все же, видя сражение, Виит не мог не отдать должное их боевому мастерству. Если сравнивать их с простыми игроками, убийцы были более подготовленными. Постоянные поединки с игроками, иногда более высокого уровня, закалили и отточили их мастерство, не беря уже во внимание их специальные способности. В то же время они не понимали ценности денег. Цена бутылки маны или здоровья превышала 5 золотых. Бандиты же глотали их как простую воду даже не особо в критических ситуациях. Награбленная добыча развратила их отношение к золоту. Каждый простой игрок собирал и складывал копейку к копейке и радовался, когда у него накапливалось пару золотых. Бандиты даже не поднимали медных монет. Еще больше вида раздражало, что они не поднимают вещи, которые могли быть проданы за серебро. Виит в отношении к добыче столкнулся с полностью отличимым от его мировоззрения миром. Стоит ли ему тоже поменять свою стратегию и стать убийцей? Да, он приобретет груды денег, но вот репутация. Мануэ удивленно наблюдал, как Виит собирает оставшиеся после битвы вещи и медь. Он ничего не понимал. В это время квартет катком прошелся по монстрам и оказался далеко впереди. «О, Господи! Оборотень!» — крикнул Мануэ, видя приближающегося к ним монстра. Смотря на Виида, он ожидал спасения с его стороны, так как видел множество боев, где тот убивал монстров. «Оборотень приближается!» Когда монстр еще немного приблизился, Виит разорвет его на клочья. Он издаст рев льва, и оглушенный оборотень станет легкой добычей. Когда в боях меч ломался и его нельзя было заменить, Виит дрался голыми руками и головой. Не существовало ситуации, когда бы он не мог драться. Возможно, со стороны это и выглядело странно, но у монстров было другое мнение. Поэтому Мануэ чувствовал себя в полной безопасности. Его вера в Виида была непоколебима. Однако то, что произошло дальше, повергло торговца в шок. Виит был так испуган, что Мануэ остолбенел. Тело напарника дрожало в каком-то невообразимом порыве страха. Его лицо приобрело синеватый оттенок бледности. Виит? Взмах руки остановил его дальнейшие слова. «Сделай что-нибудь, или мы умрем!» У Мануэ не было слов. Он абсолютно не понимал происходящего. Монстр атаковал. Оборотень кинулся на торговца. Мануэ чудом избежал удара, падая и катаясь по земле. Ему повезло, что монстр был сбит воплем. И вдвойне повезло, что монстр для дальнейшей атаки выбрал Виида. Лежа, Мануэ наблюдал за чудом, остающимся в живых Виидом. Он летал и катался по земле, делал невероятные кульбиты, стараясь избежать атаки монстра. Оборотень же сосредоточился на поимке прыгающей добычи. Виид весь в грязи, но не задетый ни разу, бежал, сломя голову прочь. К счастью, двичи вернулись и разобрались с будущим монстром. Они даже принесли извинения. «Ребят, простите нас, мы слишком увлеклись и забыли про вас. Это была большая ошибка». Не переживайте, все же мы остались в живых. Спасибо вам за спасение. Слыша слова Вида, Хелмин усмехнулся. Не переживайте, таких людей, как вы, много. Любое оружие, которое держат эти парни, бесполезно, когда они встречают настоящую опасность, тихо сказал Льюис напарникам, чтобы торговцы его не слышали. Ага, даже если их уровень высок и они держат хорошее оружие, они все равно не знают, как его использовать, поддержал Хелмин. Они как дети с игрушками, заключил за всех Гран. Наконец квартет перестал следить за ними. Они не знали, что Вид, как только заподозрил их, старался всеми силами показать свою беззащитность. Он ждал этого момента. «Оборотень!» Вид видел, как один оборотень из стаи избежал сражения. Казалось случайным, что один из них избежал битвы и устремился на беззащитных торговцев. Учитывая боевые навыки квартета, не было большой трудности остановить всех оборотней. Следовательно, квартет намеренно упустил монстра. Они оценивали их реакцию, и Вид обманул их. Не встретив сильного сопротивления со стороны монстров, отряд все же столкнулся с проблемой – ловушки. За все время пути они уже встретили их с десяток. Ядра, стрелы, песок – ловушки были повсюду. Иногда они стояли парами, избегая одной, вы попадали в другую. Одни были заранее видны, других не обнаружишь даже при самом пристальном рассмотре. «Черт, не могу поверить, что меня задело!» – кричал Хелмин, наблюдая, как поток крови изливается из тела. Полоска жизни медленно убывала. В могиле карлика было два этажа. После того, как отряд нашел лестницу вниз, Гран, воодушевленный добычей, отправился вперед. «Хе-хе, удача улыбается нам!» – хвастаясь, кричал Гран. Виет считал смех необоснованным. Второй этаж. Во всех подземельях работало только одно правило – чем дальше вглубь, тем опасней противник. И хотя ликантропы появлялись довольно редко, отряд столкнулся с огромным количеством ловушек. Нефть полилась с потолка, и в тот же миг вспыхнул огонь. Раненый другой рядом находящейся ловушкой, Хелмин не мог быстро двигаться, от убийцы остался только пепел. Мануэ и Виит, идущие позади, были в безопасности. «Черт, это что была? Двойная ловушка?» Оставшиеся двичи не оплакивали смерть товарища. Законы стаи в таких ситуациях сулили лишь большую долю выжившим. Остались трое, я и пару конкурентов. Даже если кто-то умрет, я доберусь. Я буду единственным, кто останется в живых». Они не заботились друг о друге. Смерть Холмина только разожгла жадность в остальных, и пора было уже вводить торгашей в игру. «Но», — начал Гран, — «несправедливо, что только мы подвергаемся опасности». Маркус и Льюис посмотрели на него с удивлением. «Гран, ты вообще о чем? Ты забыл про удары молний, или ты придумал способ избежать этого?» «Смотрите и учитесь, у меня есть идея. Ведь нам нужен только один», — уже тише сказал он, чтобы его не слышали торговцы. «Прошу прощения», — неловко спросил Мануэ. Гран улыбнулся в ответ. «Вы слышали, что я говорил. Нам нужно разделить риски. Один из моих друзей погиб. Разве вы не чувствуете ответственности?» «А тогда что вы хотите от нас?» «А я хочу, чтобы один из вас шел впереди, так мы, по крайней мере, разделим риск пополам». Мануэ был сбит с толку. Он думал, что лучше вообще свалить из подземелья, или они все тут погибнут. Но сказать это после смерти Холмана язык не поворачивался. Его не поймут. Не стоило вообще соваться в это место. «Но я так обязан Вииду». В этот момент Мануэ твердо решил выйти добровольцем. «Я пойду впереди», — сказал Виит, сняв тяжесть выбора с торговца. «Так как я скульптор, мои боевые навыки невысоки, но даже у меня есть жизни. Идемте за мной». «О, спасибо за понимание». С тех пор Виит шел во главе группы. но даже в самом строгом смысле их нельзя было назвать группой, так как они были порознь. Их с Мануэ не взяли в группу, так как бандиты не желали отдавать даже толики опыта. Виду оставалось только поднимать мелочевку и вещи, которую квартет игнорировал. Убийцы игроков из-за плохой репутации не могли посещать крупные города. При особо плохой репутации даже деревенские стражники могли напасть на убийц. Кроме того, был шанс встретить кого-то из прошлых жертв нападений, поэтому, когда убийцы грабили, они брали все вещи, кроме тех, которые они не могли продать. «Какое интересное место», — думал Вид. За время игры он обследовал множество подземелий с монстрами. Толпы монстров и опасные твари, такие как рыцари смерти, все это было, но вот с ловушками он встретился впервые. Нужно быть предельно внимательным и сосредоточенным, или я погибну. Дорога впереди состояла из синих и красных плиток. Наверняка ловушка, а умения для проверки гипотезы не было, так как ни вора, ни авантюриста в группе не наблюдалось. «Эй, Вит, нужно двигаться дальше», подговаривал его сзади Гран. Вид пошел предельно медленно. Каждый шаг он ставил как можно мягче, стараясь в случае опасности быстро отреагировать на угрозу. Шаг на синюю, ничего не произошло, облегчение. Шаг на красную, все тихо. Это только начало, впереди еще более 50 метров. Не было ни одной подсказки, откуда могла последовать угроза. Синяя плитка, красная плитка, синяя, красная. Он шагал, ничего не происходило. Делать каждый следующий шаг на другой цвет плитки. Могло ли это быть способом деактивировать ловушку? Вит решил покончить с чередованием. Он наступил два раза подряд на синюю плитку. Тем не менее, ничего не произошло. Он стал еще более осторожен. Теория о чередовании потерпела крах. Ну, он не надеялся, что все будет так просто. Но если все не так, значит, он стал еще пристальней вглядываться. Там Вит увидел впереди практически незримую нить, простирающуюся на уровне лодыжки. Если бы не его предельная концентрация, он бы ее никогда не заметил. Красный и синий фон плиток отлично маскировал нить, запускающую ловушку. Человеку, задевшую ее, явно не поздоровится. Вит продолжил медленно двигаться вперед. Гран следовал по пятам за ним на небольшом расстоянии. В 10 шагах от него шли остальные. Мануэ был в самом конце и, соответственно, в большей безопасности, чем все остальные. Гран тоже увидел ту нить, хотя движение Вида лишь на миг изменилось. Этого хватило Грану, чтобы насторожиться и обнаружить ловушку. Вид спокойно пересек нить и двинулся дальше. Ловушка. Благодаря лишь удаче он избежал ее. Или Гран переступил нить. Он ничего не сказал своим компаньонам. Идущие позади бандиты все равно узнают о ней. Льюис, небрежно ступая, задел нить. В тот же миг стены по бокам от бандита раскрылись, и отряд увидел какие-то трубки. Льюис был поражен множеством стрел. Единственное, что он мог делать, кричать. «Помогите мне! Помогите мне!» Пока Льюис кричал, все стояли и смотрели. Только в конце, когда он испустил последний вздох, оставшиеся двичи произнесли. «Дурак! Дурак, что умер в таком месте!» Маркус снял с тела компаньона ценный нагрудный доспех. После смерти одним конкурентом на сокровище стало меньше. Маркус и Гран встретились глазами и усмехнулись друг к другу. Четыре участника группы Двичи встретились в самом начале игры. Группа была сформирована для развлечения и убийства простых игроков. Не было ни дружбы, ни договоров. Множество ловушек пришлось преодолеть отряду, пока они не добрались до нового препятствия. Это место в подземелье не прятало опасности. Единственная дорога в подземной впадине проходила под штормом молний. Разряды в полном беспорядке обрушивались на тропу. Это было прекрасное и смертельно опасное место. Виет не видел никаких закономерностей в ударах. Он оглянулся назад. «Как, по-вашему, я могу тут пройти?» Гран вытащил маленький камень. «Нам повезло, у меня как раз есть камень, который притягивает молнии. С ним можно пройти, держи». «Ага», — удивленно сказал Вит. Взяв камень, он сразу же идентифицировал его. «Камень молний, прочность 100 из 100. Особо редкий камень с высоким содержанием железа. Своей силой он привлекал электричество. Способность... Защита от электричества 99%. Обладает способностью притягивать электричество. Поскольку Виит видел описание работы камня, Гран и Маркус злорадно рассмеялись. «Мы пересечем, а вот уж он сдохнет. Осталось пройти немного, и там сокровище. Но нужна жертва, чтобы пересечь магическую ловушку, и хотя камень утверждал о защите, при таком количестве разрядов даже процента бы не хватило, чтобы умереть». «Эй, Вит, давай уже иди. Ты, конечно, умрешь, но зато другие пройдут целыми». Маски были скинуты. Двичи злорадно ухмылялись. «Хорошо, я умру. Вы пересечете дорогу вот только», — сказал Вит. «Что? Как вы вернетесь назад?» Маркус и Гран удивленно смотрели друг на друга, ожидая, что кто-то ответит. Все время они думали только о сокровище, а как возвратиться? Вопрос просто ускользнул из их внимания. Черт, не может быть. У них был только один камень молнии, значит, они не смогут вернуться, и все умрут. Гран достал меч. Ну все, мое терпение закончилось, бесполезные грязные ублюдки. Пора умереть. Гран кричал, брызжа слюной, его нервы сдали и крыша поехала. «Грязные ублюдки!» После слов бандита Мануэ бросился назад. У него все еще оставался туз в рукаве. «Вид!» Туз был готов к бою. Наблюдения их сражений хватило ему, чтобы все понять и выработать стратегию боя. Однако лицо Вида все еще выражало испуганный вид. В этой ситуации, когда бандиты стояли по бокам от него, он все еще не мог ничего сделать, даже вытащить меч. Почему? Почему Вит бездействует? Он должен был их раскатать, как блин с мясом. Гран начал движение. Мануэ и Вит готовились умереть. Но тут в бой вмешался еще один участник. Это был Маркус. «Умри! Гран, ты знал, что рано или поздно это произойдет!» Гран резко развернулся на новую опасность. Маркус все продумал. Торговцев он сможет убить и позже в любое время. А вот Грана как угрозу надо было устранить в первую очередь. Они не доверяли друг другу, и удар в спину самое простое, что могло произойти. Битва между двичами началась. «Меч огня! Лезвие льда! Огонь и лед!» Гран специализировался на огне. Маркус на льде. Оба убийцы предпочитали навыки нападения защитным. Все умения подбирались с целью быстрого или незаметного нападения. Бой был короток. Хитрым приемом Гран отстранил меч противника и ранил того в плечо. Оружие упало на пол. «Хорошая попытка, Маркус», — сказал он. «Черт возьми, я был близок. Еще мгновение, и сокровище досталось бы мне». «Уже не дотянуться», — ударив мечом, Гран поразил бывшего напарника в горло. «Эх-ха-ха-ха, теперь сокровище мое!» Мертвый Маркус упал под ноги противника. Щит за его спиной издал прощальное грустное дзинг. «Вит, Мануэ, вы вдвоем пойдете вперед. Один из вас будет держать камень, другой щит. Возьмите его с тела Маркуса. Требование щита — уровень 200 или выше. Тот, кто с камнем умрет... Выживший возьмет сокровище и, прикрываясь щитом, вернется назад. Выбирайте скорее, кто и с чем пойдет. Вернувшегося я обещаю оставить в живых». Гран закончил вычисление в голове. Нужно пожертвовать одним человеком и получить сокровище. Двич в мечтах уже радовался, предвкушая награду. Вит начал действовать. Глиняный нож мягко вышел из ножен. Гран заткнулся. Но ухмылка стала еще больше. Он находил это забавным. Торгаши хотели посопротивляться перед неизбежным. Они проявили неуважение к нему. «Что, планируешь бороться со мною? Мне хватит Эммануэля. Конечно, если мне придется пойти с ним, меня может ранить, но сокровище все равно достанется мне. Так что сопротивление бесполезно. Давай, нападай, я тебе фору даю в 3 секунды». «Благодарю. 3 секунды форы. Хе-хе, Виет от таких подарков не отказывается. Твое право, Гран. Техника секущего клинка». Меч засветился светом, что-то мелькнуло в глазах Грана. «Говоришь, бесполезно?» Виет легко поразил Грана мечом, так как Двич даже не предполагал, что тот владеет клинком. «Скульптор!» — умирая, произнес бандит. Всего один пропущенный удар, и полоска жизни уменьшилась до нуля. Мануэ радостно вздохнул. За последнее время он сильно переволновался, и теперь, наконец, все закончилось. «Что теперь? Мы возвращаемся?» — спросил он. «Мы прошли такой долгий путь, чтобы повернуть назад». «Нет, нужно хотя бы узнать, что там за сокровище, хотя вся эта болтовня о нем сомнительна». «Но как? Если зайдем внутрь, назад уже не вернуться, ведь эти бандиты специально вели нас, чтобы мы умерли за них». Не обязательно умирать. Эти бандиты были новичками в подземельях. Они даже по карте плутали, пока искали вход. В каждом правиле есть исключения, даже в прохождении этой ловушки. Пример. Полет. Вит использовал заклинание, и из его спины начали появляться огромные белоснежные крылья. Секрет его уверенности в проходе через горы заключался в этих крыльях. Его секретное оружие. Башни Миракена, в Левиасе за плату в 10 золотых, вы получали заклинание, позволяющее вам летать в течение месяца. Взмахнув крыльями, Виит поднялся в воздух и устремился вперед. Он с виртуозностью избежал падающих молний и прилетел до конца дороги. Там он увидел записку и музыкальный инструмент – арфу. «Дорожите ей!» – было написано на бумаге. Виит взял арфу, и его как будто ударило током. Арфа карлика Вина. Прочность 20 из 20. Вина был маленьким и толстым карликом, и на свою беду полюбил человеческую девушку. Но девушка никогда бы не полюбила карлика, так как люди их презирали. Вина был в отчаянии, пока не услышал о музыке. Музыка содержала красоту, которая могла привлечь к нему девушку. Способность – 30% повышение привлекательности у женских нив. Глаза по мере чтения этого описания у Вида становились все больше и больше. В конце он не выдержал и рассмеялся. «Хелмин, Маркус, Льюис и Гран, все эти схемы, интриги, заговоры, которые привели к смерти, и что в конце? Просто арфа, карта, ведущая не к сильному оружию или броне, а к инструменту, который привлекает женщин. Привлекает женщин». Глава 4. Унижение Ван Хока. Ли сидел за компьютером и изучал игровой аукцион. Как всегда, он проверял лоты других игроков, искал выгодные предложения. Правда, в этот раз была еще одна причина отслеживать аукцион. Невероятно. Популярность королевской дороги увеличивалась изо дня в день. Виртуальная торговля, площадка с 16 миллионами предложений за прошлую неделю выросла еще на 5000 лотов. Статистика велась по неделям, и хотя большинство вещей выкупалось в течение суток, на следующий день предложений меньше не становилось. Конечно же, все вышенаписанное не казалось просто абсурдным предложением с завышенной ценой, но Хэна они не интересовали. Он искал что-то особенное. На этой неделе есть пару интересных вещей. Меч Милак. Прочность 105 из 105. Урон 40-43. Длинный меч содержит небольшую примесь мифрила для повышения прочности. Оружие от известного кузнеца Мелка. Требования. Сила 200, уровень 100. Эффекты. 50% повышение урона по нежити. Плюс 25 силы, плюс 17 проворства. Браслеты Кракова. Прочность 40 из 40. Одаренный и эксцентричный волшебник постигал тайны зачаровывания предметов. В ходе своих экспериментов он смог придать своим браслетам невиданные раньше волшебные свойства. Требования. Уровень 150. Эффекты. Увеличение маны на 30%. Все магические эффекты усилены на 20%. Плюс 10 ко всем характеристикам. Вещи с такими характеристиками были желанны любым игроком. Даже жадность Хэна умолкала при мысли об обладании столь ценными вещами. Сколько? Меч Мелока стартовал с 1500 долларов, однако время торга еще не закончилось, и цена уже подскочила до 2,5. Ажиотаж был вызван низкими требованиями для оружия и отсутствием ограничения на класс. Предмет мог быть продан за баснословные деньги. Браслеты Кракова тоже были уникальным предметом. Стартовая цена в 3000 долларов жадным игрокам была доведена до 5000. «Благословение небес!» Ли Хэн облизнул губы. Вначале он планировал закупить несколько вещей с хорошими характеристиками, которые помогут ему охотиться. Для этого он отложил примерно 30 тысяч долларов. Однако, если вы начали что-то искать, остановиться не так-то просто. Ища хорошие вещи, вы рано или поздно натыкаетесь на более и более лучшие предметы, чем планировали, и цена для вас исчезла. Хэн решил искать до конца, пока аукцион не закончится. Параллельно он продавал свои вещи, накопленные за время охоты в Лавиасе. Главным образом оружие с рыцарей смерти, которое обладало хорошими характеристиками и не было продано торговцами в городе. Еще были вещи, требуемые для завершения различных заданий. Их можно было продать задорого. Простой игрок продал бы их нипом или поставил на аукцион по бросовым ценам. Хэн следил за этим и по возможности перепродавал. Лимит времени на аукционе равнялся одной реальной неделе или 4 неделям в игре. Оружие и броню с рыцаря смерти Хэн поставил со стартовой цены в 10 долларов. Аукцион привлекал множество игроков, которые бились за лоты. Поскольку людей было много, цена на вещи иногда значительно возрастала. В то же время стартовая цена гарантировала, что вещи за бесценок проданы не будут. Ли Хэн выставлял вещи, которые можно было продать за 3 и более доллара. Все остальное он продавал нипом, так как не было смысла заморачиваться. Сейчас Хэном было зарегистрировано более 30 лотов, которые он ежедневно проверял. «Ну, пожалуйста, еще немного поднимитесь в цене». Хэн волновался, так как это было первый раз, когда он выложил хорошие вещи на сайт аукцион. Насколько высоко цены могут повыситься? Он понимал, что ничем не может воздействовать на цену, но от этого меньше волноваться не мог. На аукционе Ли Хэн имел самый высокий рейтинг – алмазный. В течение 1 месяца плата за размещение 100 вещей не взималась. Также товар выделялся красным цветом и показывался в специально выделенных местах. Благодаря этому товар точно не затерялся в куче других предложений. Цены на вещи рыцарей смерти поднялись с 10 до 20 долларов, а некоторое оружие даже до 30 долларов. До конца недели оставалось пару дней, и, возможно, цены еще несколько раз прыгнут. В древности на просторах Версальского континента располагалась Арпенская империя. После 300 лет процветания страна развалилась на множество государств, а от империи остались лишь записи в старинных манускриптах. Дальнейшая история писалась только кровью и смертью. В эпоху раздора и битв маленькие страны объединились, чтобы пережить это непростое время. Так появилось Соединенное Королевство Британии. В первые годы семь королевств жили в атмосфере недоверия и подозрений, но теперь, благодаря единым законам и традициям, это было единое сильное королевство. Географически королевства располагались на центрально-восточной части континента. Свободная торговля, путешествия и развитые технологии привлекли множество игроков, решивших начать свое путешествие в игре Соединенного Королевства Британии. Город Томлин – жемчужина на восточной границе СК Британии. Покупаю кроличьи шкуры. Нужен компаньон для охоты в пещерах Порчерия. Ищем клерика. Уровня 50 или выше. Весь лут распределяется лидером группы. Огромная толпа бурлила на главной площади. Одетые в красочную одежду и различное обмундирование воины, яркие и веселые менестрели, ну и, конечно, пузатые приветливые торговцы. Последних было особенно много. Кто желает купить ароматные специи? Дешевые вещи покупаем, экономим. Городок Томлин прежде всего был местом дислокации игроков низкого уровня, и торговля была нацелена именно на них. Повозка медленно приближалась к восточным воротам города, привлекая внимание игроков. О, что там? Да, выглядит неплохо. Колеса шатались и были готовы отвалиться в любой момент. Навес, покрывающий фургон, был изрешечен до состояния рваной тряпки. Однако не состояние повозки привлекло внимание людей, а пассажиры внутри. Виит сидел на месте извозчика, вырезая что-то из дерева. Мануэ же сидел рядом и в голове подсчитывал понесенные расходы. Вокруг головы торговца был обмотан кусок ткани, делающим похожим его на опасного маджахеда. Повязка должна была защитить уши торговца от постоянных криков Виида во время пути по Баркху. Мануэ так часто слышал вопли напарника, что находился на грани нервного срыва. Виид же был очень доволен. Умение оказывало давление на врагов и в то же время повышало мотивацию у союзников. Из-за такой двухнаправленности мастерство повышалось довольно быстро. К концу пути уровень владения способностью у Виита достиг продвинутого третьего уровня. Из-за столь частых воплей Мануэ дал себе зарок никогда больше не соглашаться на такие путешествия с Виитом, даже в сопровождении других воинов. «Смотри, а тут действительно много людей», — сказал Виит, рассматривая толпы игроков. Несмотря на то, что город находился в самой восточной точке королевства, людей тут была тьма. Игроков Соединенного Королевства, а не путешествующих игроков, например, из Розенхайма. Пересечь горы было довольно непросто, так как путь длительностью в месяц таил гигантских пауков, василисков, людоедов и множество других монстров, жаждущих наброситься на рискнувших пройтись по горам игроков. Один раз Виит чудом избежал смерти от водяного, когда тот схватил его на берегу озера своими руками-корнями. Горы были раем для монстров. Случилось, приходилось биться часами без передышки, чтобы прорваться и выжить в этом суровом месте. В кратких моментах затишья Виит обрабатывал имеющиеся у него драгоценные камни. Гравировка давала в два, а иногда и в три раза больше опыта, чем ваяние скульптур. Благодаря этому все имеющиеся драгоценные камни были уже обработаны, и навык скульптурного мастерства повысился до среднего четвертого уровня. Еще более замечательным было то, что навык ремесла повысился до среднего шестого уровня. Ремесло влияло практически на все остальные навыки и являлось вторым по приоритету после скульптуры. «Виит, а ты, получается, в первый раз покинул границы Розенхайма?» «Да». «А я путешествовал по нескольким странам, встречался с друзьями. Все же королевство Розенхайм не самое популярное место для начала игры. Даже в королевстве Брента начинающих игроков больше. Зато существует много людей, извлекающих из такой ситуации прибыль. В игре действовало простое правило. Кто первый, того и бонусы. В случаях же специальных подземелий или территорий существовало понятие собственности. Когда гильдия берет под контроль такую область, она получает специальные бонусы. 20% увеличения опыта. Возможность ограничить посещение территории другим игрокам. Назначить налоги на проведение различной деятельности. Все это было причиной войны между гильдиями. Примером такой деятельности среди гильдий Соединенного Королевства Британии можно назвать сражение за крепость Адейн. «У меня есть множество других дел, кроме как воевать, умирать, тратить время на все эти дела в гильдиях», — думал Виит. Миновав ворота, Виит и Мануэ в первую очередь отправились в торговую лавку. В маленьких городах вещи можно было продать только специальным менялам. В Тамлине это был милый старичок-торговец. «Мы прибыли продать несколько вещей». После слов Мануэ меняла радостно улыбнулся. «Да, много людей приезжает торговать в это время. Что у вас за товары?» Одну за другой Мануэ вытащил весь сыр и бутылки оливкового масла из повозки. «Это все». «Ох, из королевства Розенхайм, не так ли? Приехали из такой дали. Я заплачу 4,8 серебра за каждый товар соответственно». Мануэ закрыл глаза от облегчения. Фургон был с головой забит едой, и от запаха его уже мутило. Каждый раз, когда повозка подскакивала на кочке, и запах масла с сыром становился особенно силен, его живот просто крутило. Иногда реализм был больше минусом, чем плюсом в игре. «Спасибо вам! До другого города я уже ничего не довезу. 470 золотых будет достаточно». «Держите, с вами приятно иметь дело». Мануэ получил 200 золотых прибыли и небольшое повышение известности. Наконец, долгая поездка подошла к концу, и он, радуясь, отошел в сторону. Но даже радость не могла задавить чувство зависти, когда к торговцу подошел Виит, открыл свою сумку и начал выкладывать один за другим все драгоценные камни и собственноручно вырезанные браслеты и брошки. «Сколько вы дадите за них?» В этот момент ждущие сзади своей очереди игроки зашумели. «Это нефрит! О, сколько драгоценностей, вон изумруд, а там, если не ошибаюсь, сапфир». «Где вы нашли столько драгоценных камней?» «Такие красивые!» Неудивительно было встретить такую реакцию у игроков. Большинство торговцев в Томлине были низкоуровневыми игроками, которые никогда не видели драгоценных камней в игре. Старик менял с неодобрением, смотрел на разложенные перед ним драгоценности. «Сожалею, но в Товлине запрещено проводить сделки на столь большие суммы. Вам нужно продать этот товар в большом городе». Мануэ, лучше разбирающийся в торговых делах, сделал предложение. «Видимо, в королевстве драгоценности классифицируются как роскошь и запрещены для продажи в маленьких городах. Придется продать их в крупном городе, возможно, даже в ювелирной лавке за хорошую цену». «Это так?» — Меняла кивнул. Тогда Виит обратно собрал все драгоценности в сумку. Так или иначе, не было никакой причины избавляться от них прямо сейчас. В каждом городе цены отличались, поэтому, возможно, стоило попутешествовать и поискать лучшее предложение. Даже после того, как поскрипывающая повозка скрылась в западном направлении, город бурлил и обсуждал двух игроков. «Представляешь, Меняла не смог купить его драгоценности. Сколько тогда они стоят?» «Те браслеты ручной работы, держу пари, стоят невероятно дорого». «Откуда они вообще взялись?» «Восток, но там только горы Беркху». «Они что, пересекли горы?» «Королевство Розенхайм. Драгоценности оттуда, но кто их обработал?» После нескольких дней путешествия Виит и Мануэ достигли столицы королевства Кероуна, одной из стран, входящей в Соединенное Королевство Британии. В широкой равнине перед замком Регус бегали кролики, лисы и начинающие игроки. «Так мирно все выглядит?» — «Ага», — кивнул Виит напарнику. «После постоянных столкновений в горах Барку кролики и лисы выглядели симпатичными и какими-то невинными. Впечатление еще больше усиливалось синевое небо, белыми воздушными облаками, теплым солнцем, поливающим лучами, золотые колосья пшеницы и красные кирпичи замка Регус. В отличие от мощи крепости Серебурга, Регус был утонченной красотой. Взирая на замок, Виит чувствовал желание сочинить стихотворение. Характеристика искусства увеличена на 2. Искусство увеличивалось не только после создания различных вещей, но и при путешествии по новым прекрасным местам. Королевство Кеорн – самое популярное место для путешественников. Город-курорт невероятной красоты привлекал множество игроков. Герои сидели в повозке и расслабленно созерцали пейзаж. Меж тем, пока Мануэ отдыхал, Виит анализировал замок. «Вполне возможно создать скульптуру, уменьшенную копию замка. Думаю, это будет интересно другим игрокам. И моя известность повысится. Правда, насколько сильно повысится?» Виит измерил высоту стен, размер бойниц и крепостных валов. Сделал маленький грубый набросок у себя в голове. Своего рода это был инстинкт скульптора. Все, что он видел, сохранялось в памяти в надежде на дальнейшее применение. Наконец, они двинулись вперед и достигли главных ворот замка. «Я пойду вперед», — сказал Мануэ. Он остановил фургон и направился к воротам. Он должен проехать только через главные ворота. Решение принято, пути назад нет. Вооруженные стражники остановили торговца. «Проезд только по разрешениям или за плату?» Мануэ без разговоров кинул пару золотых монет одному из них. После сделки в Томлине 2 золотых не были той суммой, из-за которой стоило убиваться. «Добро пожаловать, торговец!» Охранники поклонились, и один из них дал отмашку солдатам на стене. Главные ворота обычно всегда закрыты. Неторопливо и величественно начали открываться перед героями. Это было захватывающе. «Ничего себе! Тот парень просто швырнул пару золотых без размышления!» Слыша эти выкрики окружающих игроков, отвлеченных от охоты представлением, Мануэ просто пожал плечами. «Эй, Виит, давай вперед!» Повозка двинулась. Виит уже хотел пересечь черту города, как его остановили подскочившие стражники. Добавок к тем четырем присоединился еще десяток, вышедший из двери внутри крепости. «Стоять! Вы не являетесь жителем Соединенного Королевства Британии! Кто вы и что привело вас в замок Регус?» — крикнул старший из них. Лишь бросив взгляд на игрока, стражники уже знали, откуда тот был. И хотя Виит был из Розенхайма, с которым у СК Британии были хорошие отношения, посещать чужую столицу все же стоило при заранее полученном разрешении. Если разрешения нет, можно нарваться на большие проблемы с властями. «Торговать! Я скульптор и хочу продать некоторые товары ручной работы, уважаемые стражники!» «Да? Тогда по законам нашей страны вы должны оплатить сбор!» «Сбор для прохода?» Виит сразу потянулся и поменял стратегию разговора. «Замечательно, что такая стража охраняет замок Регус. Такие строгие меры безопасности могут помочь сберечь честных граждан от всяких негодяев». «Да, вы абсолютно правы», — ответил старшина. Простые стражники сзади улыбались. Виит за время игры накопил достаточно опыта, чтобы знать, как правильно вести диалог с военными. Он дружил и с преподавателем учебного центра, и с солдатами, для которых готовил еду. «Сложная наверняка работенка охранять такой большой замок. Как мне кажется, большая честь. Вам приходится останавливать всех и вся ради безопасности Регуса?» «Да, нелегкая работа, и поэтому вам придется оплатить торговый сбор». «А каков сбор?» «К сожалению, у меня на руках только 7 серебряных». «Этого достаточно, сбор 5 серебряных». Лицо Виида застыло на несколько секунд, после чего, порывшись в кармане, он вытащил серебро. «Ох, у меня, оказывается, осталось только 4 монеты». Мануэ и Виит проехали в Регус и решили разделиться. «Я зайду к Миняле, посмотрю, может, можно у него что-то выгодно прикупить. Или найду какое-нибудь задание. Через день я буду ждать тебя у Виида». У торговцев в игре существовали свои собственные уникальные задания. В основном, конечно, они были связаны с продажей, покупкой или доставкой различного товара. «Хорошо», — сказал Вит, и направился в свою очередь искать ювелирный магазин. Драгоценности все еще нужно продать. И хотя внутри замка располагался огромный, шумный город, найти лавку было нетрудно. Это было двухэтажное здание, кричащее о своей дороговизне и благородстве. Игроки покупали драгоценные камни, в основном для вещей с сокетами. Если в такие вещи вставить определенный камень, характеристики у персонажа повышались. «Что вас интересует? Хотите прикупить пару камней?» – поприветствовала Вида продавец-женщина, изящная красотка Нип. «Я пришел сюда, чтобы предложить вам товар». Вид неспешно вытащил из сумки все драгоценности. На прилавке, радуя глаз, сияли зеленые изумруды, темно-синие сапфиры и белоснежные жемчужины. «О, прекрасные камни! Я никогда раньше не видела такой интересной огранки!» Реакция девушки торговца отличалась от менялой в Томлине. Она сразу же приступила к оценке веса, размера, качества обработки. После всех этих измерений она сделала предложение. «Я оценила все камни в 2900 золотых, но так как вы известный путешественник и ваша профессия связана с ювелирным делом, я подниму для вас цену до 3200». «Ох!» Покупка драгоценностей обошлась Вииду в 1700 золотых, которые уже через месяц обернулись более чем в 3000. Драгоценные камни из Розенхайма после обработки и продажи принесли хорошие дивиденды в королевстве Кеорн. Так получается месячная прибыль в 1500 золотых. Нужно, правда, высечь из суммы время на транспортировку и обработку камней. Хотя после месяца охоты можно было получить тот же доход за счет вещей, да плюс к этому опыт. А так получалось много денег и капли опыта. Вот если бы он был торговцем и в зависимости от его навыков можно было бы торговаться, получать большую прибыль, да еще и опыт за сделки. Виит не был торговцем, поэтому вместо того, чтобы мечтать, он вытащил арфу. Музыка тоже могла улучшить впечатление у людей. Барды этим в основном и занимались. Благодаря своим песням они могли повысить характеристики у союзников, вызвать доброжелательность у нипов и даже повысить выгодность предстоящей сделки. Высокоуровневые барды приобретали такую любовь у людей, что могли бесплатно жить и есть на постоялых дворах. «Вау, парень играет на арфе! Приятная музыка! А мне тоже нравится!» — слышались голоса окружающих Вида игроков. Вид владел только основами арфы, но и этого оказалось достаточно, чтобы сыграть более-менее прилично. Во время пути он сознательно тренировался для расширения своего мастерства. После прослушивания вашей игры отношение нипов к вам улучшилось. Рот Вида изогнулся в улыбке, цель была достигнута. Однако, прослушав выступление Вида, девушка-торговец открыла глаза и произнесла: «Хорошая музыка, но знаете, не хватает песни». «Песни? Да, не могли бы вы спеть что-нибудь, если б вам не трудно?» Вид не хотел огорчить девушку, придется петь. Петь рок. В детстве он хотел стать рокером, так как ему казалось, что это круто и легко достижимо. Всего-то надо орать, громко, без ритма, без смысла. Кто-то когда-то ему говорил, что у него якобы нет слуха, только Вид даже не придал этому факта. Поэтому, когда он сделал пару аккордов на арфе, мысленно он уже был в стране рока. «Ну и что там сейчас будет?» «О, блин!» «Ой, блин!» «А, черт, я сошел с ума!» «А, бежим отсюда!» — кричали окружающие Виды игроки. Непреднамеренно Виит использовал умение рев льва при пении песни. Даже если подумать, была ли разница между его пением и использованием навыка. В общем, пение Виита оглушало и нагоняло страх на каждого игрока, услышавшего его крики. Любой, кто пытался вслушаться в пение, получал такой удар по голове, что ноги подкашивались, тело дрожало и хотело умереть, лишь бы не слышать этот ад. Виит ревел не переставая. Он не заботился о мелодии, только создавал как можно больше шума. В его представлении, чем громче песня, тем лучше от нее будет впечатление. Когда, наконец, он закончил петь, никого в ювелирной лавке и даже на улице не было. Девушка-торговец смотрела на него с каменным выражением на лице. «Так сколько вы дадите за все эти драгоценности?» – спросил Виит. Девушка лишь покачала головой. Виит, непонимающе на нее, уставился. «Сделки не будет. Убирайтесь, или я вызову стражников». «Не злитесь, я сыграю вам снова!» На этот раз Виит не пел, он лишь играл, много играл, и кое-как смог выправить отношение продавщицы к себе. «Я куплю все за 3240 золотых». «О, то, что надо, спасибо вам!» Виит отдал камни и отбыл с заработанным золотом вон. «Вы провели крупную сделку, ваша известность увеличилась на 150». Репутация Виита снова повысилась. Неплохая все же получилась сделка. Чем больше ваша известность в игре, тем проще вам находить более интересные и прибыльные задания. Также вы получали некоторые сделки при торговле с нипами. И даже более приятные вещи вы становились известным. Слышали о Короне? Этот воин сделал невероятное. Сразил в одиночку двухглавого огра в горах Доджи. А про Батона нет? Он оказал несколько бесценных услуг герцогу Сэмилу. За это его посвятили в рыцари и дали высокий пост в вооруженных силах. Это была сила известности. Иногда при выполнении особо редких заданий вы могли попасть в историю мира королевской дороги. Даже торговцы за хорошие сделки могли стать известными среди нипов. И те стали бы о них рассказывать другим игрокам. Встречали человека по имени Бенсон. Если увидите его, будьте осторожны. Он подло убивает людей после того, как втирается им в доверие. Поэтому держите глаза в оба. Иногда слава имела и обратную сторону. Если ваша известность сильно отрицательная, нипы будут предупреждать всех встречных об опасности встречи с вами. В случае с Виитом, примером такой известности была история со статуей Фрей. Виит неспешно шагал по городу. У него осталось еще одно нерешенное дело. Среди драгоценностей была одна вещь, которую он не стал продавать. Темно-красное ожерелье жизни, добытое им в Лавиасе. Его свойства были известны Виду, так как идентификацию из-за низкого навыка ему произвести не удалось. Когда он впервые достал его, ожерелье было белого цвета, однако название было почему-то темно-красное «Ожерелье жизни». При встрече с Мануэ цвет все еще оставался белым, но вот когда они пересекали горы Баркху, оно начало постепенно темнеть. И теперь действительно приобрело темно-красный оттенок. Продавать, не узнав, чем обладаешь, как-то не хотелось. Мало ли, что там особо ценное. Поэтому Виит хотел идентифицировать его сначала. «Если это будет хлам, даже продавать не буду. Просто разнесу на кусочки», — думал он, направляясь к виднеющемуся вдалеке зданию с лавкой идентификации. Внутри здание оказалось просто переполнено толпой игроков, желающих знать, что за вещи они понаходили. «Вот, посмотрите на это кольцо, добытое мною на охоте». «А, такс, это кольцо обладает идентификация сродни лотерея. Вы не знаете, что за предмет у вас в руках, и не окажется ли он хламом, за который вы заплатили деньги. Но была и обратная сторона. Вы могли сорвать джекпот». Виит быстро оглядел первый этаж и направился вверх по лестнице. Первый этаж был предназначен для проверки простых вещей. с небольшим уровнем. Такую идентификацию мог провести и сам. На втором этаже было также довольно много пользователей. Поглядев на них, он заколебался. Предмет мог оказаться чем-то действительно уникальным, и ему не хотелось лишней шумихи вокруг себя. Приняв решение, Виит направился на третий этаж. Это был последний этаж здания. На нем находился холл с диванами для ожидающих и несколько дверей. Все процедуры проходили за закрытыми дверьми, что гарантировало конфиденциальность распознавания. Не увидев никого, Виит открыл первую попавшуюся дверь. «Добро пожаловать!» – радостно поприветствовала Виида белокурая девушка-волшебница. «Она тоже игрок. Вообще-то, когда в первые 4 недели вы не можете покинуть замок, вам приходится выполнить большое количество мелких заданий. Виит, правда, из этого правила был исключением, но помимо него находилось мало игроков, готовых все это время бить манекен». Поэтому многие игроки перебирали разные рабочие места, от регистратора в гостиницах до продавца в магазинах. Сделано это было для того, чтобы начинающий игрок познакомился с миром игры и начал развивать какие-нибудь производственные навыки. Но игроков класса волшебник было очень сложно встретить в качестве идентификатора. Распознавание вещей давало немного опыта и денег. О, целый день работы! «Толпы людей и всего 3 золотых в кармане», — думала волшебница Линдл, смотря на нового посетителя. Ее уровень уже достиг 200-го, и она закончила 2-й тур обучения. Теперь она могла изучить новые мощные заклинания, накладываемые на область. Специализации волшебницы были молнии, поэтому она собиралась выучить шторм молний. Красивое заклинание, создающее облако в небе, из которого в землю били чудовищные разряды, наносящие огромный урон монстрам. В общем, очень полезное умение. Однако цена книги для изучения равнялась 540 золотым. Даже после завершения 2-го тура обучения у волшебницы не было таких денег. На начальных уровнях ей пришлось покупать множество различных усилителей, реактивов, книг, роб и даже посохов. Возможно, на поле боя волшебник – это самая красочная профессия, но в жизни это один из самых бедных классов, поэтому ей приходилось дополнительно сидеть, работать идентификатором. Клиент? Что вообще надо этому нищему? – думала она, смотря на Виида. Пошел бы хоть руки помыл, что ли? Линдл не верила своим глазам. Игрок был одет в какую-то рвань, дырявый плащ, потертая в нескольких местах пробитая броня, которая из-за маленькой прочности выглядела просто убого. Она за всю игру не видела более печальных вещей на игроке. Ко всему этому за плечами у игрока была какая-то сумка, из которой шел сильный отталкивающий запах лекарственных трав. Стараясь погасить дурные мысли в голове, она заговорила с клиентом. Все же какая ей разница, как выглядит клиент, лишь бы заплатил деньги? «Сожалею, но это место для продвинутой идентификации вещей. Общую идентификацию можете найти на 2-м и 1-м этаже». Как и в реальной жизни, люди оценивали друг друга в первую очередь по внешнему виду. Только нипы могли сразу понять, кто перед ними, посмотрев на известность игрока. Проигнорировав ее первую фразу, Виит вытащил ожерелье из сумки и протянул его волшебнице. «Пожалуйста, идентифицируйте его». «У меня высокие цены. Если вы хотите провести идентификацию, вам придется заплатить 50 серебряных». И хотя деньги для Виида были ценнее всего, для себя он уже все решил. «Держите, здесь 50 монет». «Вы все же готовы заплатить? Ну что ж, не пожалейте потом о своем выборе, когда вещь окажется хламом». Линдл заранее предостерегла клиента. За время ее работы она предвидела кучу людей, ожидавших после идентификации отличных вещей, а в итоге получивших всякую мелочевку. Можно и не упоминать, что после этого они сильно ругались, а иногда даже не платили за проделанную работу. Именно после таких случаев она стала брать деньги вперед. Линдл взяла ожерелье и направила поток силы сквозь руки для идентификации. Ничего не произошло. Предмет не идентифицировался. Это означало то, что он относится к 4-му или даже более высокому уровню. Для таких вещей была другая методика распознавания. «Идентификация!» Руки Линдл засияли, и ожерелье в руках на мгновение вспыхнуло, и информация о предмете показалась перед волшебницей. Ожерелье рыцаря смерти, прочность 100 из 100. Амулет вызова темной сущности, созданный могущественным темным колдуном Беррикеном. Ожерелье содержит дух рыцаря смерти Ван Хока. Используя его, вы можете вызвать Ван Хока, полностью подчиненного темным силам. Ограничение. Если владелец не будет признан духом, он атакует призвавшего. Эффекты. Вызывает Ван Хока. Заклинание. Зов рыцаря смерти. Все эффекты черной магии увеличены на 50%. Плюс 20 интеллекта, плюс 10 мудрости. Глаза Линдл были распахнуты от удивления. О, это уникальный предмет, еще не обнародованный ни одним из игроков. «Успокойтесь и верните мне его назад», — сказал странный нищий и, кивнув, покинул помещение. На следующий день Виит и Эмануэ, закончив все свои дела, покинули замок Регус. Их путь лежал на запад, в свободный город Самурен. Когда фургон достиг пустынных мест без игроков, Виит попросил остановиться. «Что происходит?» — спросил Эмануэ. «Просто сиди, сейчас все увидишь». Виит спрыгнул на землю, достал из кармана ожерелье и использовал заклинание. «Вызываю рыцаря смерти!» Густой черный дым распространился из ожерелья, и когда он расселся перед героями, предстал сам Ван Хок, босс из склепа Беррикена. Это был именно тот рыцарь смерти, с которым пришлось Вииду драться за ожерелье Фреи. Правда, вместо тех уникальных вещей на нем был стандартный набор вооружения. Неудивительно, все хорошие вещи Виит снял после первого боя. Тело рыцаря смерти трясло из-за яркого света, но скоро он пришел в себя. В отличие от простой нечисти, это был монстр 200 уровня, который мог сражаться даже под лучами палящего солнца. Бросив краткий взгляд на Мануэ и не найдя опасности, Ван Хок сосредоточил все внимание на Вииде. «Ты...» Ненависть так и сочилась изо рта монстра. Он явно не забыл, кто его убил. «Ты вызвал меня. Полагаешь, я предам своего господина Беррикена? Ах, скульптор, на этот раз я убью тебя!» Без промедления Ван Хок бросился в сторону Виида и нанес сокрушительный удар. Виит не оказывал сопротивления. Он получал один удар за другим. Дождавшись опустошения жизни на 20%, он выхватил свой меч. «Техника секущего ножа!» Клинок Виита прошел сквозь броню рыцаря смерти, как будто она была сделана из скорлупы, и тот, превратившись опять в дым, скрылся в абсолютно белом ожерелье. Вииду теперь оставалось лишь ждать, пока силы вернутся побежденному монстру, и ожерелье опять нальется красным цветом. С того времени на пути следования к свободному городу Самурен каждый раз, когда ожерелье краснело, он вызывал Ван Хока. «Техника секущего ножа! 7 небесных шагов!» Не спеша он использовал все имеющиеся у него навыки, чтобы победить рыцаря смерти. Казалось, Виит хотел установить какой-то рекорд, убивая рыцаря снова и снова и снова. Ван Хок лишь каждый раз зло кричал, видя противника. Между битвами Виит вырезал скульптуры, собирал травы для зелий, маны и жизней. Так как он сражался один, Виит старался всегда иметь при себе достаточно микстур для восстановления сил. Однако он никогда не забывал вызывать рыцаря смерти и провести еще один бой. Даже не получая опыта за сражение, он мог тренировать мастерство владения навыками. После 10-й смерти Ван Хок дал первую слабину. «Ах, ты силен!» После того, как количество смертей достигло 50, Ван Хок вздрогнул и резюмировал, что он начинает забывать, как выглядел лорд Беррикен. И снова Виит убивал его сразу же после восстановления, благо после идентификации ожерелье стало заряжаться быстрее. Когда количество смертей достигло 200, Ван Хок стал признавать возможность главенства Виида. Ничего не ответив, тот убил рыцаря смерти еще 20 раз и, наконец, достиг своего. «Мастер!» Ван Хок полностью признал силу Виида. Он стоял и ожидал дальнейших приказаний. Однако ответ Виида был неожиданным. «Нет, я не могу доверять тебе. Нельзя доверять хитрым порождениям черной магии. Ты что-то задумал?» «Нет, это не то!» Не дослушав, Виид еще раз убил монстра, после чего довел количество убийств до 300. «Я буду служить вам, мастер! Теперь вам не нужно убивать меня!» Даже после того, как Виид услышал это, убийства не прекратились. Количество их перевалило за 500. И теперь, каждый раз, когда рыцарь появлялся, он стремился отчаянно убедить мастера в своей человечности. Но все было напрасно. Виид просто тренировал свои навыки. Глава 5. Возвращение святыни. Выставленные на аукцион вещи с рыцарей смерти были проданы за суммы от 10 до 150 долларов. Я думал, они вырастут больше, можно было ожидать и большую цену для оружия 200 уровня. В королевской дороге оружие завязывалось на профессию. Убивая монстров, вы можете добыть новое оружие или серебро на покупку одного. В общем, как и в других играх. Чем выше уровень монстра, тем более сильное оружие падает, и его цена на рынке выше. Иногда с монстров мог выпасть уникальный магический предмет, но это случалось крайне редко. Для аукциона Ли Хэн отложил все вещи, на его взгляд, достойные для продажи. Были там и простые, не магические предметы, которые, на удивление, продавались за хорошую цену – от 30 до 50 долларов. В королевской дороге все было реалистичным. Это касалось и запахов. Побежденные монстры разлагались и источали гнилой смрад. Иногда и живые монстры неприятно благоухали. Например, нежить. Встречались особо опасные виды, которых стоило избегать. Правда, и вещи с таких монстров выпадали более лучшие. 2960 долларов за все проданные вещи. Взгляд Хэна привлекло мигающее уведомление почты. Приглашение темных игроков. В сообщении говорилось, что Ли Хэн приглашен на встречу с товаром для торговли напрямую. Текст был написан на фоне изображения скелета, держащего в руках золотые монеты. Это «Союз темных игроков». Народная молва содержала множество историй о них, в основном неясные и невразумительные. Единственное, на чем они сходились, это на большой организованности темных игроков. Бьюсь об заклад, нет, это ошибка, не имеющая ко мне никакого отношения. Ли Хэн щелкнул кнопкой мыши, письмо отправилось назад с подтверждением встречи. Торговый день прошел довольно неплохо. Свободный город Самурен. Свободный город не просто слова, а характеристика, описывающая отсутствие пошлин, налогов и других поборов с торговцев. Благодаря этому множество торговцев нашли тут свой дом. Торговцы привлекли кузнецов, те же собирали вокруг себя игроков. Город рос. В любом другом месте в цену товара входили налоги. Но только не тут, поэтому золото лилось рекой. Поистине райский город для торговцев. Виид и Мануэ точно по плану прибыли в город. Тут стоит поторговать. Мануэ первый ворвался в круговорот торговли. За месяц путешествий в повозке скопилось немного товара, и место, где 10 тысяч торговцев предлагали дешевый товар, было меккой торговли. Мануэ знал вкус торговли. Виид распрощался с ними и договорился встретиться позже. «Ну, не так уж плохо. Во всяком случае, свобода в городе ощущается», — Виид подтвердил мысли кивком. Он достиг города, осталось найти храм Фреи и возвратить реликвию. После назначенной встречи он сделает это. Виид отправился к месту встречи, мимо фонтана, бьющего в центре площади. Свободный город был переполнен торговцами. Лавки, киоски, повозки встречались на каждом шагу. Неудивительно, что округу заполнил гомон. «Ремонт! Починю дешево, быстро, до максимальной прочности! Продукты полезные и вкусные! Изумительный шелк, дающий сопротивление электричеству и плюс 15 магии! Шью одежду на заказ! Броня, оружие, все виды, подходим, смотрим, покупаем». Площадь вокруг фонтана была просто заполнена игроками, искавшие лучшие предложения и добавляющими новые ноты в гомон. «Сколько?» «Я за заказанной одеждой. Хлеб за 100, пожалуйста». Жизнь била ключом. Конкуренция заставляла делать более выгодные предложения для привлечения клиентов, но были и те, кто не участвовал в гонке за покупателем – рыбаки, шахтеры и другие малые семейные ремесла. Они имели постоянных клиентов и поэтому тихо сидели в своих лавках, спрятанных тут и там. Забавно бьются за каждого покупателя, думал Вит, наблюдая, как кузнец переманивает у рядом расположившегося ювелира покупателей. Вит не привык видеть такую конкуренцию из-за специфики его профессии. Он никогда не испытывал проблем в продаже скульптур. В Розенхайме он вообще был единственным скульптором. Так, размышляя, он незаметно вышел на другую площадь, на которой росли небольшие красные деревья, место встречи с темными игроками. Вит отправился к столику, вокруг которого собралось человек 10. «Я пришел продать вещи». Один из 10 откликнулся на слова. Он узнал имя Виида и номер сделки, после чего перешел к делу. Торговля прошла быстро. Множество вещей и оружия с рыцарей смерти было продано, после чего они попрощались и разошлись. «Мой первый реальный доход в королевской дороге». После расставания рюкзак стал намного легче. Виид со спокойной душой отправился в храм Фрейи. Найти его было просто. Он располагался в центре города, рядом с рекой. Храм, построенный из блоков белого мрамора, символизировал Фрейю, богиню красоты и процветания. Арочный мост, перекинутый через зеленые воды реки, был заполнен людьми, желающих купить что-то на предхрамовой площади или просто совершавшими паломничество. В толпе часто встречались священники и паладины, желавшие повысить уровень навыков или получить задания от церкви. Виит не спеша протолкнулся через толпу и направился к главному входу в храм. Сбоку от входа стояла коробка для пожертвований. Было принято кидать туда 10 или более серебряных. Виит со вздохом отсчитал 10 монет и прошел внутрь. «Да пребудет с тобою благословение Фрейи!» Священник обращался к стоящему перед ним игроку. Благословение действовало определенное время и несло в себе повышение защиты, жизни и иных характеристик персонажа. Кроме того, во время отдыха скорость восстановления жизни повышалась на 5%. Именно благословения были основным источником дохода церкви и храмов. «Скоро мне придется отправиться в путь». «Да пребудет с тобою благословение!» Виит стоял в небольшой очереди и ждал, когда придет его черед. Люди в основном просили благословения или обращались с личными проблемами. Когда подошла его очередь, Виит достал чашу и обратился к вопросительно смотрящему священнику. «Вот это нужно было вернуть». «Да?» Глаза священника сфокусировались на чаше в руке. Не веря, он перевел взгляд на лицо Виида и радостно заорал. «Святыня! Святыня богини вернулась назад! Чудо! Это просто невероятно!» На шум сбежалось множество людей. Вокруг Виида столпились все священники храма. Они радостно галдели и плясали под вопросительно удивленными взглядами игроков. «Какие у них всех были лица». Когда священники устали и шум спал, они стали выпроваживать игроков наружу, готовясь провести церемонию. «К первосвященнику его!» Внутри зала горели огни, спокойная музыка заполняла помещение. Фрески и скульптуры, символизирующие богиню, торжественно стояли вокруг. Виит с чашей стоял перед настоятелем храма. Как рыцарь средневековья, он опустился на колено и протянул чашу. «Я здесь, чтобы вернуть назад сокровище Фрейи». «Ах, этот день настал!» – произнес первосвященник. Морщинистое лицо искрилось счастьем. Он протянул руку и взял чашу. «Задание завершено. Священная чаша Фрейи вернулась домой. В минувшей войне лорд Беррикен во главе легионов нежити опустошил окружающие земли. Эра процветания и красоты Фрейи сменилась эрой печали, но теперь с возвращением чаши назад эра печали закончилась. Слава возросла на 400, ваши отношения с орденом Фрей улучшены на 15. Общественное воздействие Фрей выросло на 1200, религия стала доминирующей в области. Благодаря вам, орден Фрей улучшил позиции по сравнению с другими конфессиями и достиг 1490. Ваш уровень повышен, ваш уровень повышен, ваш уровень повышен, ваш уровень повышен, ваш уровень повышен. Виит стоял на колене и трепетал. Сказочно. В награду за твой подвиг тебе будет вручено оружие ордена, меч Агаты, продолжал старый первосвященник. Невероятно, тот меч, раздались перешептывания вокруг. Паладины, владеющие этим мечом, одержали тысячи побед. Первосвященник принял оружие у помощника и протянул его Вииду. «Прими же свою награду!» Виид растрогался до слез. Счастье переполняло его настолько сильно, что он не мог вымолвить слова. «Как же мне повезло наткнуться на этот квест в игре! Невероятно повезло!» Виит принял меч и решил не откладывать дело в сторону. Он всегда считал, что лучше сделать сегодня, чем оставить на завтра. Простые старомодные ножны приятно лежали в руке. Распознавание. Святой меч Агаты. Прочность 130 из 130. Урон от 55 до 60. Святой меч был создан во имя богини Фреи, кузнецом-карликом. Сталь и мифрил наделили клинок исключительной прочностью. Тем не менее, из-за святого предназначения меча атака у клинка снижена. Требование 130 уровень. Эффекты. Плюс 30 силы, плюс 20 ловкости, плюс 100 веры. Урон против нежити 200%. Увеличение скорости восстановления выносливости. 5 раз в день вы можете использовать святое благословение, однако не чаще, чем раз в 2 часа. Святой меч паладинов. Но все же меч рыцаря смерти лучше. Высокоуровневые предметы накладывают ограничения на их использование. Например, глиняный меч трудно продать, когда игрок зарабатывает много денег. Он предпочитает более дорогое и хорошее оружие. Однако, поскольку есть множество игроков, не имеющих характеристик для использования сильного оружия, глиняные мечи продавались за большую цену. Священник, передававший настоятельную меч, поставил перед видом подушку с вещами. «Это еще не все. Изящные перчатки розы. Прочность 90 из 90, защита 20. Официальные перчатки тамплиеров Фреи. Крепкие и удобные, не ограничивают движение. Требование 200 уровень. Эффекты плюс 50 вера, плюс 20 сила, плюс 50 ловкости». Урон от черной магии снижен на 50%. Кольцо понтифика. Прочность 100 из 100. Простое кольцо с маленьким алмазом в центре обода. Ограничения. Классы воин, убийца, лучник. Эффекты. Один раз в день можно использовать заклинание благословения. Плюс 150 слава, плюс 200 вера. У него перехватило дыхание. Вот это характеристики. Джекпот. Старые перчатки давно нуждались в замене, но теперь эта проблема решена. Вместе со шлемом Ван Хока 200 уровня все изменится. Защита будет невероятной. Все так хорошо завершилось. Виит встал с колена и, прижав руку к груди, слегка поклонился. Это было мое предназначение, и я положил все силы, чтобы вернуть чашу назад. Виит глубоко вздохнул и поднял глаза. Окружающие люди плакали от счастья. «Благородный воин, благодаря твоему мужеству и силе ты победил злого приспешника Берека и вернул чашу назад», — продолжил говорить первосвященник. Вместо того, чтобы завершать награждение, первосвященник начал рассказывать о временах битвы с силами тьмы. Священники и паладины сосредоточенно внимали словам настоятеля. «Слышали ли вы о том времени?» — обратился он к Виду. Вид поспешно вновь опустился на колено и ответил. «Да, да, да. Возможно, тогда вы знаете, мы потеряли в храме еще один артефакт — корону Фарго». «Да», — озадаченно сказал он. Когда Виит добыл чашу Фрея, он провел небольшое расследование об истории чаши в Королевской дороге. В храме Фрея испокон веков было три святыни – чаша, меч Фарго и корона, символизирующая процветание, силу и жизнь. Но Виит удивленно уставился на настоятеля. Насколько он знал, ни один из святых не носил корону. На всех статуях Фарго изображался он в белой шляпе. Дерзкая толпа неверующих ворвалась во времена хаоса в храм и украла корону жизни. Они не боялись кары Божьей, за что и поплатились. Нежить убила и отобрала артефакт. Первосвященник внимательно смотрел на него. Виит кивнул и приложил руку к сердцу. «Вы правы. Силы и путь богов неисповедимы». «Да, так и было. Нежить во все время представляла опасность для простых людей». «Я не сильно знаком с историей и опасностями континента». «Лучший рецепт по жизни – лучше признаться в своей некомпетентности сразу, чем вводить собеседника за нос. Это создает атмосферу открытости и хорошо сказывается на дальнейших отношениях с собеседником». Версальский континент всегда был полон всевозможной нежити, но благодаря богине Фрейе государства всегда имели поддержку в борьбе с нежитью и монстрами. Эта поддержка осуществляется и сейчас. Виит рассказал свою историю. Как богиня помогла отразить вторжение ящеров в город, и как теперь он расцвел под защитой божественной статуи. О, до нас доходили слухи об этой истории. Неизвестный скульптор, посланный богиней, защитил город. Первосвященник ненадолго умолк, подчеркивая важность последних слов, доказывающих силу Фрея, и продолжил. К счастью, нам удалось узнать, где оказалась корона. Так вот, найдите корону Фарго. Последователи Фрея, не жалея сил, пытаются вернуть потерянный артефакт. Известно, что корона находится в логове клана вампиров Джеолио. Вернуть корону орден отправлял множество героев, паладинов и священников, но никто не вернулся. Отправляйтесь в логово вампиров, освободите пропавших героев и верните корону назад в орден Фрея. Сложность Б. Награда неизвестна. Штраф отказа от задания, отношения с орденом Фрея становятся равны нулю. 1000 славы. Полученные в награду вещи конфискуются. Задание выглядело чертовски интересным, так как было предложением прошлого, и награда должна была быть еще более высокой, чем сейчас. Виит попытался разобраться в ситуации, читая развернутую информацию о задании. По мере чтения лицо его все больше выражало непонимание. Беррикен собрал огромную армию во время войны. Королевствам и церкви пришлось противопоставить этой армии все имеющиеся силы. Нежить, призраки, рыцари смерти и вампиры обрушились на людей. Вампиры были в основном из клана Джелио. Вампиры-наемники. Вампиры встречались самые разные, от 270 уровня и вплоть до 1002 уровня. Кроме того, в месте обитания клана всегда находились более чем 400 особей, не считая невероятной силы главы клана. Виит не имел ни малейшей мысли, как он может пройти это задание. Невероятной силой клан вампиров Джелио охраняет корону жизни, и ему нужно ее вернуть. Абсурд. Глаза Виида остановились на уровне сложности задания. Сложность Б рассчитана на группу из 4 человек высокоуровневых игроков, одному пройти невозможно. До этого самое сложное задание, которое он брал, было сложности С, а тут Б. Независимо от того, насколько большой будет награда за задание, она не имеет значения, если ты ее не можешь получить. Виид покачал головой. «Достопочтенный первосвященник, моих скромных способностей не хватит, чтобы пройти это задание». Виит не мог найти слов, чтобы отказаться и потерять заработанную награду, да еще и обидеть настоятеля. Но вместо того, первосвященник мягко улыбнулся. «Вы слишком скромны, вам нужно больше верить в себя». «Нет, сложность слишком высока, я не уверен, выполнимо ли это задание». «Ваше смирение художника чрезмерно. Вы известный герой. Мы бы не обратились с просьбой к вам, если бы не верили, что вы можете вернуть корону». Добрые глаза настоятельно смиренно смотрели на сомневающегося Виида. Виид был на распутье. «В нашем ордене ходит легенда. Легенда о герое, который вернет все сокровища Фреи назад. и одно из сокровищ возвращено тобой. Ты тот герой, заявил первосвященник. Можно ли верить этим словам? Больше не слушая настоятеля, Виит нажал кнопку. Вы приняли задание. Виит так до конца и не поверил, что он сделал это. Задание Б-класса висело в окне выполняемых заданий. Вернув чашу назад, я не могу отказаться от этого задания. Мне остается только набраться сил и совершить невозможное. Как только я пойму, как отправиться в логово противника, я верну корону. Виит думал, что нашел лучшее решение проблемы. Он не потеряет добытых вещей, а задание отложит на потом, пока не подрастет в уровне. Хитро и просто. Вот только следующие слова настоятеля гнали его в угол. 20 лет назад между церковью и замком рыцарей-тамплиеров в Мавритании был заложен телепорт. Воспользовавшись им, вы сможете, не тратя много времени, оказаться на месте задания. Губы Виида задрожали. Завтра через эти ворота с вами отправится один из наших священников. Он поможет вам, и если окажется, что пропавшие братья и сестры стали вампирами, избавит их от этой проклятой участи. Но ваша роль будет, несомненно, главной. Продолжение следует.